эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 28 ноября 2015 года, суббота, по одному из современных календарей, а по одному из древних 27 день месяца Новых Даров, 7524 лет от сотворения мира в Звездном Храме, вторник. О достоверности славяно-арийских вед такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. А главный соведущий, кто будет раскрывать эту тему, Юрий Алексеевич Тяжлов. Здравия, Юрий Алексеевич. Здравия. Михаил Владимирович Игнатов. Здравия. Здравия всем. Александр Ильич Каракулько. Здравия. Да, здравия всем. И по возможности еще к нам подключится Марина Качеева, но пока на телефоне она будет находиться, как только в доступности появится, то и подключим. Итак, Юрий Алексеевич, может быть, вступительное слово сделаете? Ну, конечно, это очень серьезный вопрос сейчас. Вообще-то, все, что касается наших древних текстов, древних источников, как бы определенным способом обвиняется в подделке, в фальсификации, и все различными способами делаются попытки принизить и достоверность этих источников, и информацию из этих источников. И вот мы сегодня эту тему подняли, и разговор будет не только вот о ведах и ведической культуре. Основное направление мы дадим оценке достоверности. Потому что в связи с тем, что сейчас идет суд над славяно-арийскими ведами, и состояние процесса, оно сейчас такое, закончилась первая инстанция. В первой инстанции вынесено решение, решение о том, что признать сборник книг славяно-арийских ведов экстремистским материалом. Но при этом, что самое важное, никакой оценки исторической значимости и оценки достоверности славяно-арийских вед как источника не проводилось. Об этом напрямую написано в решении суда. И, соответственно, такой обширнейший материал, который представляют собой славяно-арийские веды, игнорировать его как документ, это, в принципе, такое преступление для народов, коренных народов России. Потому что, как мы знаем, коренные народы, они даже по генетике имеют единый генетический корень. Поэтому остановимся немножко, я сейчас небольшое введение сделаю по славяно-арийским ведам. Материальный источник славяно-арийских вед, то есть золотые пластины, на текущий момент не представлены на широкий круг. Но, в принципе, ситуация со славяно-арийскими ведами, она полностью аналогична ситуации с Велесовой книгой. То есть там дощечки были утеряны где-то в Германии, и, возможно, где-то хранятся, ждут своего часа. Здесь ситуация тоже, как бы судя по имеющейся информации, в том числе от составителя, что эти пластины, они могут быть впоследствии, то есть они не уничтожены, они могут быть впоследствии как-то выведены на широкий круг. То есть статус оригинала такой же. Кроме того, мы имеем из разных источников информацию, что древние тексты передавались на золотых пластинах. Это не противоречит тому, что заявлено в отношении славяно-арийских вед. И с другой стороны, нам ничего не мешает сейчас провести исследование. То есть непосредственно научное исследование славяно-арийских вед, оно может установить достоверность, как бы определенный статус придать этому документу. Потому что нас не должно отпугивать то, что у нас вот этих материальных источников нет. В ситуации с Велесовой книгой возникла абсолютно такая же проблема. И экспертизу пришлось проводить комплексную, то есть выработан был определенный комплексный подход для того, чтобы оценить в таком виде исходный материал, когда нету никаких оригиналов, практически нету копий, есть прорисовки только с дощечек и одна всего фотография. Возможно, стало установить достоверность книги только по содержанию. Хотя при этом появился еще один метод, метод ДНК-генеалогии. Для анализа славяно-арийских вед на текущий момент у нас в принципе, аналогичной ситуации имеются прорисовки рунических текстов. То есть их тоже можно проанализировать. Кроме всего прочего, веды как исторический документ очень информативны и содержат уникальные тексты. Такой информативностью не обладает даже Велесова книга и ни один другой источник, ну, кроме, пожалуй, индийских вед. Тоже обширнейший материал, огромное количество документов отдельных, описывающих разные элементы мировоззрения. Во-первых, что тут можно подчеркнуть? Это информативность разноплановая. Они содержат образ древнего рунического письма, которое может быть многоуровневым, то есть нести дополнительную информацию. Это может быть проанализировано. Во-вторых, описывают события, происходившие в разные периоды. То есть необходим, в данном случае необходим анализ событий из других источников, что в принципе мы сейчас и покажем. То есть мы покажем пример, потому что если мы начнем приводить все имеющиеся доказательства, то есть совпадение событий с другими источниками, это даже 3 часа будет мало для этого. В-третьих, имеется информация о миропонимании и мировоззрении славян. Это тоже очень важный аспект. Я его подчеркивал на прошлой встрече по Велесовой книге, но здесь еще будет дополнительно раскрыт вопрос мировоззрения. Кроме этого, славяно-рейские веды описывают технологические достижения цивилизации, полеты в космосе, наличие высокотехнологических артефактов. Ну, об артефактах очень много рассуждают сейчас. Находятся эти артефакты. Они даже находятся на картах, на древних. И при этом они не изучаются, что мы можем достаточно четко установить. В общем, славяно-арийские веды обладают еще, кроме всего, 3 признаками. Историчность, сакральность и поучительность, которую имеет большинство древних текстов. То есть определенный характер славяно-арийских вед текстов уже имеет определенное соответствие с другими древними текстами. И вот этот обширный информационный материал дает очень много фактов, которые можно проверить. И в этом плане совершенно непонятны вот такие огульные заявления скептиков о подделке и фальсификации. Факты можно проверить, но их никто не проверяет. А критику мы сегодня еще рассмотрим, какая критика раздается. Напоминаю, что по Велесовой книге 90% критики, как установила экспертиза, было просто огульной критики, которая как бы ненаучной критики, вот, которая, в принципе, была отметена при анализе. То есть вот этот комплексный материал охватывает широкий спектр процессов древнего миропонимания и социально-бытового устройства у предков славян. Вот смотрите, какая была комплексная методика при анализе Велесовой книги использована. Первое. Оценить состояние документов и свидетельств, относящихся к Велесовой книге. Оценить характер текста и специфический язык, алфавит, способ написания, проанализировать однообразность текста. Найти качество текста, историчность, сакральность, поучительность. Найти в текстах ту информацию, которая не могла быть известна авторам подделки, однако стала известна сейчас. Проверить описанные в книге события о перемещении групп славян по территории государства или других государств в древности с помощью методов ДНК-генеалогии. Оценить все критические замечания, когда-нибудь сделанные по отношению к Велесовой книге. Откинуть несправедливую критику и проанализировать то, что связано с реальностью. Сделать вывод о степени достоверности этой книги. Что мешает на текущий момент проделать такой комплексный анализ со славяно-арийскими ведами? Вот исследование славяно-арийских вед, оно показывает, что материала настолько много, что на текущий момент все больше, и этот материал имеет все больше подтверждений и связей с другими источниками. Однако у прокуратуры города Омска появились претензии к славяно-арийским ведам, как к экстремистскому материалу. И все это происходит на фоне того, что Владимир Владимирович Путин внес предложение, то есть указ о выделении определенного вида книг в определенный список, содержания и цитаты из которых не могут быть признаны экстремистским материалом. Было вывешено на сайте славяно-арийские веды обращение к Владимиру Владимировичу Путину. И вот этот вот запрет, он говорит о том, ну то есть вот эта попытка запрета, что могут быть запрещены на текущий момент достаточно подробное описание древних славянских праздников, известных в России и празднованных в других государствах славянских. Может оказаться несколько древних русских сказов, один из которых сказ о Ясном Соколе, который служил прообразом двум сказкам. Финис, Ясный Сокол, Аленький Цветочек. Запрещенными могут стать целый ряд солярных знаков и узоров русского народного геометрического орнамента, о котором тоже сегодня будет идти речь. Опять же, события далекого прошлого, которыми другие народы гордятся, а не запрещают. Информация при этом, та информация, которая есть в славяно-рейских ведах, она пересекается с информацией, присущих во многих мифах и легендах народов мира. Запрету может подвергнуться и древний славянский календарь, ведущий свое начало от сотворения мира 7524 года назад, используемый на территории Руси всего лишь каких-то 300 лет назад, до введения Петром I юлианского календаря. Опять же, представление славян о мире и космосе, чем может гордиться каждый народ, это тоже может оказаться под запретом. В этом случае хотелось бы сейчас вот эти претензии, которые появились к славяно-рейским ведам, разобрать. Ну, давайте разберем. Я приглашаю, то есть прошу человека, вот Александр Ильич Каракулько, который исследовал, непосредственно оценивал экспертизу, которая была произведена в суде в рамках, как судебная экспертиза в рамках этого дела. И, в принципе, там указаны все претензии, которые были названы экспертами. Я предлагаю сейчас Александру Ильичу свое мнение высказать по этому вопросу. Хорошо. Александр Ильич, пожалуйста. Да, еще раз здравствуйте. Ну вот прежде чем начать сам анализ экспертизы, хотелось бы обратить внимание на несколько моментов. То есть с первых, вот даже на первой странице, да, видно, что экспертиза имеет статус комплексный. Ну, в принципе, что это из себя представляет? Да, это подразумевается под этим, что экспертиза должна провестись, да, не только лингвистическая, но и быть исторической, ну и так далее. То есть очень должно быть охвачено много моментов. Однако в той же экспертизе указывается, что она лингвистическая, что в принципе, да, противоречит сразу одно другому. То есть как-то она одновременно не может быть либо комплексной, либо лингвистической. Поэтому как бы само даже вот оформление этого документа получается уже неправильным. То есть, ну, пишется, да, что назначена лингвистическая экспертиза. Ну, как бы тогда надо в первую очередь определиться, да, там, суду, как бы, какую все-таки они экспертизу назначают, лингвистическую или комплексную, потому что это совершенно две разные вещи. Вот. Но как бы даже если несмотря на это, да, на эти два слова, то можно сделать вывод, да, какая-то экспертиза, потому что озвучены лингвистические методы экспертизы. Значит, ну, мы ее будем вот рассматривать как лингвистическую. Вот. Хотя как бы этих методов, да, для проведения комплексной экспертизы недостаточно. То есть вот такое противоречие в самом начале присутствует, и как-то почему-то у суда оно не вызывает никаких, да, противоречий, и он этот документ принимает. Хотя уже на этой стадии можно было этот документ развернуть, ну, как минимум, на доработку. Далее. Ну, чтобы понять, что как бы входит в эту экспертизу, надо нам определить вообще вот компетентность эксперта и понять, что входит в эту компетенцию. А в компетенцию эксперта входит, ну, в данном случае мы говорим о лингвистической экспертизе, входит установка значения слова, определение его стилистики, да, контекст, в котором это слово использовано. Но самое главное, что выводы должны сделать судьи. Судья должен поставить конкретные задачи для конкретных экспертов. Однако, вот опять же, сразу в вопросах судья просит в экспертизе сделать выводы, допустим, о графических изображениях, которые, в принципе, не входят в компетенцию экспертов, да, они не являются графологами, ну, и оценивать какие-то графические изображения они просто не могут. То есть, в принципе, вот я даже смотрел, да, как подобные дела по признанию каких-то там книг экстремистских, экстремистским материалом или какие-то другие вот вещи. И везде адвокаты пишут, что суд не может принимать экспертизу, где эксперт делает выводы, те выводы, в компетенцию которой не входит его профессиональная обязанность, не позволяет ему это сделать. Вот. При этом, то есть на практике по закону такая экспертиза сразу должна быть судом отвергнута, и не приниматься. Вот. И возникает закономерный вопрос, какова же компетенция все-таки лингвиста по делам о экстремизме. И очень часто лингвист-эксперт анализирует не только речевую составляющую высказывания, или текста в нашем случае, но также дает юридическую и морально-этическую оценку и квалификацию речевого поведения в текст и текстовой информации. Вообще эксперт, по своему определению, он не имеет права решать вопросы, связанные с юриспруденцией. Однако, на протяжении всей экспертизы, мы это увидим дальше, эксперты как-то принимают на себя эту такую обязанность, не знаю, может быть, это связано с их квалификацией, хотя, допустим, в перечне, в экспертизе, если почитать, такой квалификации эксперты не имеют. Вот. И эксперт, в противном случае, такое, опять же, экспертное заключение является недопустимым доказательством по делу. Итак, в ходе экспертизы, что же может тогда наш эксперт, лингвист, он может определить, имеются ли в анализируемом произведении призывы или нет. Еще он может установить, имеются ли в анализируемом тексте речевые акты оскорбления на религиозной, расовой или социальной почве, относящиеся к определенной группе лиц. Но что ж тогда не входит, чтобы определиться уже окончательно в его компетенцию? Он не может определить, содержится ли в призыве директива к насильственному изменению конституционного строя или целостности государства. Хочется в общем это сказать, поэтому озвучиваем. Вроде бы в самой экспертизе нет подобных высказываний, но тем не менее. Я имею в виду со стороны экспертов. Вот. А дальше два пункта. Содержатся ли призывы к нарушению, эксперт не может определить, содержатся ли призывы к нарушению интересов человека в зависимости от его национальной, расовой и социальной принадлежности, к нарушению прав и свобод. И также он не может определить конкретное содержание речевого акта призыва, то есть является ли это призывом к каким-либо действиям. То есть он фактически все вышеперечисленное относится к юридической сфере. Поскольку без специальных знаний в области юриспруденции невозможно дать такой невозможно сказать, могут ли призывы вызвать какие-либо действия, способные побудить к чему-то, заставить человека, в общем-то, совершить какие-то действия. Также в компетенцию опять лингвиста не входит установление реальных намерений человека, этот вопрос тоже относится к области юриспруденции. То есть, в принципе, задача лингвиста только четко определить, что значит слово, или текст, выражение, и так далее. Но он не может давать оценку этим действиям, то есть это должен сделать суд на основании этой экспертизы. Вот. Начнем еще, продолжим нашу вступительную часть с постановки вопроса вообще экспертам. Определив сферу их деятельности, можно сразу почитать вопросы и понять, на что они имеют право отвечать, на что не имеют. Например, о принадлежности графических символов к свастическим. Сразу можно все, что касается этого вопроса, убрать. И сказать, извините, эксперты, вы не графологи, это не входит в вашу компетенцию, поэтому какие-либо выводы, которые будут сделаны на данную тему, они не могут рассматриваться судом. Дальше. Установление принадлежности данных книг к религиозной литературе. Вопрос очень странный, потому что как эксперт-лингвист может это сделать. То есть, ну, это как минимум человек должен, который изучает не просто религиовед, да, какой-то там одной религии, а который изучает множество религий, чтобы он мог сравнить, да, и, соответственно, сопоставить это. Является этот текст или не является? Ну, я думаю, понятно, да, этот вопрос. Ну, и для осуществления вот, определения даже установление, да, принадлежности к религиозной литературе, для осуществления этого необходимо, ну, как минимум, историческая экспертиза, чтобы понять, что же это за книга. То есть, если она написана сегодня, то, ну, значит, религия даже еще там не успела сформироваться. Ну, и следующий вопрос – это содержит ли данные книги перечень морально-этических норм. Вот, опять же, мы в самом начале, да, сказали о компетентности лингвистов, о том, что они могут сделать. И определить морально-этические нормы, ну, в принципе, не очень понятно, как они это могут сделать. То есть морально-этические нормы определяются, в принципе, исходя из мировоззрения вообще общества, а не конкретным человеком, который, да, решил сказать, что вот это хорошо, это плохо. Но в любом случае определение даже вот поступка, да, морален он или аморален, в принципе, будет лежать в компетенции суда, потому что это действие определенное. Ну, что касается там негативных оценок, здесь как бы вроде бы все нормально, да, ну, опять же, конкретные высказывания, да, то есть конкретику эксперт вот не может, конкретное содержание чего акта он не может определить. Ну, пойдем дальше. Давайте вот сразу перейдем, в общем-то, к такому, к исследованию вот этой экспертизы. Ну, вообще, тут можно раскрывать, наверное, по каждому слову, потому что вообще очень рекомендую всем почитать, потому что это пример, как не надо, наверное, писать экспертизу, потому что, ну, не знаю, вот не обладая даже, да, юридическим каким-то специальным образованием, в глаза бросается, вот, в принципе, несоответствие того, даже о чем идет речь, и вообще как строится экспертиза сама по себе. То есть, допустим, у экспертизы есть исследовательская часть, да, есть выводы. Но почему-то везде вот через всю экспертизу проскакивают сначала выводы, да, первый абзац – это вот вывод какой-то, а потом идет якобы исследовательская часть. Ну, вот сейчас мы попробуем это на примерах разобрать. И очень такой момент, который затрагивают эксперты, это исследование рунного текста. Вот сразу же прям, ну, возникает вопрос. Лингвист, который, да, ну, там, лингвисты, историки есть, психологи, да, у них вот в регалиях написано, ихних экспертов, да, там 4 эксперта. Какое отношение они имеют к руническим текстам? То есть они могут ли они их вообще прочитать и как-то сопоставить с современным русским языком? Ну, не будучи вообще даже экспертами в этом деле, и, ну, хотя бы, я не знаю, ну, указали бы тогда, что мы являемся экспертами, да, там, в рунических текстах. Но это не указано. Далее. Ну, мало того, что этот вопрос вообще лежит не в компетенции лингвистиков, да, а в компетенции тех, кто изучает там древнеславянские языки, да, кто занимается, да, там, не знаю, расшифровкой египетских иероглифов. Вот. Но мало того, что это, наверное, должны быть как минимум там даже не кандидаты исторических наук, да, а более высокие звания. А вот, допустим, Абраменко, да, имеет звание бакалавр со стажем работы, да, там, по-моему, год, не помню сейчас. И он как бы причисляет, да, точнее, это она, причисляется к экспертам. Ну, я не знаю, насколько такой вот уровень образования бакалавра, да, ну, это высшее образование. То есть высшее образование – это бакалавр сейчас и магистр, да, их разделили. То есть даже, можно сказать, это не полное высшее образование, если уж на то пошло, да, как мы, в общем-то, привыкли еще при Советском Союзе. То есть, ну вот, к какому уровню эксперта он, этот человек может быть? То есть, ну вот вопрос как бы возникает. Вот непонятно, каким образом психолог Читошникова может рунические тексты оценить. У нее специальность, по-моему, педагог-психолог, там учитель английского языка. И она вот делает лингвистическую экспертизу. Ну, я вот как-то что-то очень сомневаюсь в этом. Вот, ну, Маркин, да, он кандидат философских наук, историк, делает лингвистическую экспертизу. И вот фактически только из четырех экспертов один Бринев имеет вот филологическое образование. Вот, но также является только кандидатом философских наук. Ну, причем, филологических наук. Ну, получается, один из четырех только подходит под определение эксперта-лингвиста. Ну, хорошо, пусть будет один, да, один у нас есть все-таки, эксперт-лингвист. Но, опять же, как этот лингвист определяет, как он переводит рунические тексты? Ну, а как они это делают? Они говорят, что вот подстановка букв, да, к рунам, дает возможность прочитать рунический текст. И это простая замена. Ну, вообще это легко проверяется, и забавно, что букв, по-моему, всего-то, да, у нас сейчас 30, сколько там, да, с небольшим, а рунических символов там, по-моему, 140, если я не ошибаюсь. Ну, гораздо больше. То есть никак вот уже подстановку произвести, ну, просто невозможно. Ну, однако, вот экспертов почему-то это ничего не смущает, и, ну, в частности, никакой доказательной базы в экспертизе нет, да, есть только вот просто пишут, что это вот факт такой. Ну, как-то странно, да, вот в исследовании раз написали, просто факт. Ну, если это исследование, значит, должны быть какие-то доказательства, да, сравнение текста там одного, другого, чтобы наглядно было видно, да, чтобы тут мог установить, что, ну да, действительно. Вот с одной стороны это так, с другой стороны так, похоже. То есть самого исследования просто нету, да, есть только вывод. Ну, как-то сомнительно в том, что эта экспертиза имеет право быть тогда. Тем более сделана, как мы вот убедились, лингвистами, да, а не да, там, психологами, историками, но никак не специалистами в области рунического письма. Александр Ильич, да. Давайте мы сейчас прерываемся на музыкальную паузу. Хорошо. Прошло наши вступительные беседы. Напоминаю всем радиослушателям, что вы можете задавать вопросы в чате Народного славянского радио. Славмир.орг – это наш сайт. Или в любом поисковике набирайте «Народное славянское радио». Дальше ищите слово «чат», нажимаете на него. Если еще не зарегистрированы, буквально 10-15 секунд придумывайте логин, пароль латиницей, регистрируйтесь. Главное потом его не забыть. И становитесь полноценным пользователем нашего чата. Можете общаться с друзьями, можете задавать вопросы. Единственное правило, за какую-либо грубость, оскорбление мы сразу принимаем меры, удаляем из чата навсегда. Поэтому ведите себя достойно, как всегда вели себя славяне, а не какие-то обезьянки, слезшие с дерева. Итак, мы переходим к музыкальной паузе. И дальше продолжим разбирать заявленную тему. Оседлал казак железную кобылу, с музыкой да с песней мчится с ветерком. Чувствует себя он вполне счастливым, да нежданно горло перехватит ком. Вы слушаете «Народное славянское радио». Продолжаем разговор. Продолжаю разговор на Народнославянском радио. Сегодня у нас 28 ноября 2015 года, суббота, 27 день месяца Новый Дар, 1524 лета, вторник. Я сказал даты по современному и одному из древних календарей. А наш эфир называется так: «Достоверности славяно-арийских вед». И я прервал Александра Ильича. Пожалуйста, продолжайте. Да, мы вот остановились на руническом письме, да, то, что его оценили как подделку, и, в принципе, как бы эксперты сделали такое заключение, очень, да, ну, вообще противоречащее своим, так сказать, профессиональным нормам, И дальше они вновь делают еще одно заключение, причем о намерениях автора, да, составителя книги, что автор знает, что текст не оригинален, да, не сакрален, и как бы, и пытается, да, людей ввести в заблуждение. То есть опять делает вывод о намерениях человека, что, в общем-то, не входит в компетенцию эксперта, а входит в компетенцию суда. Вот. Это вообще как бы наводит на мысль, на определенные, потому что как-то так, ну, странно, почему эксперты берут на себя такое вот право. Вот. Еще один момент очень важный, да, в том, что есть, да, входит в состав экспертизы, вот Бринев, мы уже озвучили, который отметил, что упомянутая в экспертизе сага об инглингах является известным вообще скандинавским эпосом, да, входящим в свод саг «Круг земной». То есть это крупнейший памятник скандинавской литературы 13 века. А вот сама сага в экспертизе не разбирается, но по выводам, да, о сборниках, она, ну, то, что это является, книги являются сборником, хотя, кстати, опять же, если говорить об этом, то, ну, о сборниках, почему их вдруг признают сборником, сами эксперты пишут, что это не входит в их компетенцию, да, это входит в компетенцию книгоиздателя определить книги как сборники, но при этом эксперты начинают рассуждать, как это с лингвистической точки зрения, как можно привести к тому, что книги, ну, называются циклом произведений. Хотя это не отвечает вообще на поставленный вопрос в экспертизе о том, являются ли книги сборником. Это очень интересная, как бы, вот такая подмена понятий происходит, и получается, что вообще вот эта часть исследований, ну, мало того, что она там не нужна, и она вообще, как бы, ну, к вопросу не имеет никакого отношения. Вот. И возвращаясь вот к саге, то есть исходя из вот того, что это определено как сборник, точнее, как цикл произведений. То есть эта сага будет признана запрещенной, да, признана экстремистским материалом. То есть таким образом этот факт делает невозможным фактически изучение традиционной скандинавской мифологии, эпосов в школах, вузах, да, да, еще как бы, ну, подрывает добрососедские отношения с разными странами, почитающими данные эпосы. Это не одна страна, да, это Швеция, Исландия, Финляндия, Норвегия, Дания, Германия. Вот, ну, тут выводы можно вот самим сделать. Ну, если дальше пойти по экспертизе, очень как бы интересен вот подход к сравнению двух речевого поведения. То есть на основании, ну, как бы понятно, что речевое поведение строится из того, где человек, как человек общается, то есть где растет, то есть от культурной среды. Вот. И появление поведение словесной формы, состоящей там с раз, интонации, там, какого-то внутреннего подтекста. Ну, вообще это служит общей эрудиции, ну, индикатором общей эрудиции, особенности интеллекта. Но эксперты делают вот два вывода о искреннем и неискреннем поведении автора. Ну, во-первых, уже вывод они это сделать не могут, потому что это лежит не в их компетенции, да, но при этом полностью отсутствуют тексты, которые, да, должны были как-то в исследовательском, в части исследования экспертизы быть. То есть, ну, логично было раскрыть сначала, а потом уже делать какие-то выводы. Однако есть вывод, но на чем этот вывод основан, нет. Да, есть какие-то общие фразы, которые, ну, как бы с текстом книги вообще никак не связаны. Ну, по поводу, да, книг говорили. И очень важным таким моментом является то, что экспертов просят ответить на вопросы о изложении в данных текстах морали и схожести данной морали с логическими, содержащимися в религии. Ну, во-первых, да, опять же, вот возвращаясь к самому началу, то есть эксперт, он, ну, не в его компетенции давать морально-этическую оценку, да, в его задачу входит оценка, да, слов и там выражений, ну, никак не присвоение им какого-то статуса конкретного. Ну, и вот сама уже даже, получается, постановка вопроса в экспертизе судом, она вот некорректна. И также, как бы, вот эксперты, ну, как может они, не будучи, допустим, теми же религиоведами, ответить на вопрос схожесть аморали, да, с другими религиями? Ну, однако, они на себя берут эту ответственность и это делают, вот, и делают сразу, да, вот, задают сразу тон в самом начале вот этого исследования, сразу прям говорят, что текст не соответствует модели мировых религий. Ну, исследования, опять же, как всегда, его нету. И они как бы настаивают на этом. Но, однако, вот несколькими строками ниже в тексте уже говорят о том, что тот же комплекс моральных норм все же схож по своему содержанию с моральными нормами мировых религий. Это вот цитату я вам привел. Но не являются моральными нормами религии. То есть как понять их? То они говорят, что это является, то не является. То, ну, хотя бы как-то определились. Ну, и вообще, а как тогда суд должен понимать такие заявления? Да? То есть на чем он должен основываться? Вот я лично читаю, я не могу понять, вот, так является или не является. Ну, вообще, да, мораль это все-таки, почему вдруг эксперты взяли и тебе присвоили право решать, что является моралью. Да, это вообще-то общепринятые традиции, да, и негласные правила. И почему-то они всегда термин, да, вот, мораль употребляют по отношению не ко всему обществу, а только к его части. То есть почему-то христианская мораль у них вот на первом месте. Ну, а как тогда вот остальные религии? То есть это не дискриминирует, ну, эксперты не дискриминируют, получается, тогда их. То есть почему христианская мораль у них на первое место выходит? Хотя вот исходя, да, из тех же религиозных книг, то есть одна мораль, она может вообще отличаться от другой религиозной морали. Ну, то есть вообще получается как бы не соответствие моральных принципов по религиозным, да, как бы книжкам, но тем не менее не решает их право, да, на существование и изучение. Тем более миллионы людей их читают и, да, ими там восхищаются. Но, опять же, вот, идя по тексту, ну, я уже не буду зачитывать какие-то там цитаты, сами эксперты все же делают там оговорочку, что все-таки тексты представляют собой компиляцию широко известных морально-этических правовых норм. Опять вот непонятно. Вроде только что говорили, что не является, потом опять является, потом опять там не является, является. То есть, ну как вот должен реагировать на такие заявления? И следующий момент. То есть означает, да, что в принципе славяно-арийские веды охватывают, если это компиляция, да, в принципе, из многих известных, да, доктрин, то в данном случае можно сделать вывод, что это наоборот расширяет сферу вот эту сферу морально-нравственной, да, вот этот морально-нравственный круг. Но, опять же, вновь эксперты тут ретируются, говорят, что вот мораль это вот лаконично, четко, и в пределах там 10 заповедей должна быть. А вот в славяно-арийских ведах их 101, что вызывает путаницу у читателя. Ну, вот, ну, хорошо, если даже они сделали этот вывод. Нужно же, наверное, подвести какую-то исследовательскую базу под это, но просто говорить о том, что это вот так вот, ну, с точки зрения экспертизы, это, наверное, недопустимо. Ну, причем даже если немножко отойти в сторону и почитать, допустим, другие религиозные тексты, то, допустим, в иудаизме таких моральных заповедей и норм там более 600. И почему-то ни у кого они путаницы не вызывают. Вот. И, ну, вопрос, а вот почему там, опять же, берется за, как бы, норму, это христианские, где там 10 заповедей. Почему тогда не берутся другие заповеди? Хотя, если сравнить их, то очень много есть чего и даже похожего. То есть, ну, вот явные противоречия. И получается, своими суждениями такими эксперты вот вводят в заблуждение судью, да, и участников процесса. А тем более, не являясь экспертами в области религиоведения, ну, они, в принципе, не вправе писать об этом. Следующий момент. Ну вот, опять же, при... считают, что нету в ведах бескорыстности и милосердия. Вот в текстах, да, славяноведских вед Перун получает мудрость о том, что необходимо почитать родителей, да, и заботиться о них. А если этого не делать, то дети ваши также будут относиться к вам. А почему-то вот из этой фразы эксперты делают вывод о, значит, да, таких вот корыстных отношений «ты мне, я тебе». То не знаю, как бы, чем руководствуются эксперты, потому что опять, ну, во-первых, фраза нету, не приводится полной фразы, да, она вырвана из контекста книги. И преподносится как «творите зло во зло, добро за добро». То есть, ну, это вывод экспертов. Но вот если в полную фразу прочитать, какие деяния творят вам люди, да, такие вы сотворите им. Да, ибо каждое деяние своей мерой меряется. Хотя вот в книге есть четкое указание на качество поступка, которое должны совершать люди. То есть если то есть, и это деяние добро, ведь полностью текст выглядит совсем по-другому. «Творите дела добрые во славу рода небесного и великих предков ваших, и святой земли вашей». Да? «Какие деяния творят вам люди, такие вы сотворите им, ибо каждое деяние своей мерой мерится». То есть совсем иной смысл получается, а эксперт должен оценивать... Эксперт должен оценивать, в общем-то, не конкретное слово, потому что можно взять слово из словаря и придумывать абсолютно разные значения. Тем более эти значения, ну, если даже вот взять словарь Дали и там посмотреть, как слова менялись там, 1860 года по сегодняшний, там очень разительные изменения есть. Иногда слово приобретает совершенно другой смысл. Поэтому, извините, нужно в контексте исследовать, и как не экспертным лингвистам этого не знать. То есть вот такие вот как бы ляпы, ну, я не знаю, можно ли их ляпами назвать, но это настораживает. Следующие моменты. Еще один тоже такой очень интересный вывод экспертизы, ну, я не знаю, просто завораживает. Вот, потому что я читал, и для меня это уже стало такой вот... вот как не надо писать юридические документы, да, прямо пособие из этого делать. Значит, эксперты говорят о том, что миролюбие понимается как не жалеть жизни врага. Ну, вот давайте посмотрим на полную фразу в тексте. То есть миролюбие, шестая основа, говорит нам о том, что мы должны проявлять миролюбие ко всем родам человеческим. Но при этом не жалеть жизни врагов, что идут в земли наши со злым помыслом и с оружием. Ну вот как вот из этой фразы можно сделать вывод о том, что миролюбие понимается как не жалеть жизни врага? Вот если фразу вот, в экспертизу бы вставили, то ну, явно выводы несостоятельны. То есть, ну, вырвав слово из контекста, опять можно придать любой смысл. И вот это вот очень наглядный пример. Ну вот, наверное, для нормального человека, да, ну, что необходимо делать в случае войны? Вот сейчас в Сирии, да, там происходят события. Никто же не жалеет жизнь врага, да? Вот, ну, на Донбассе, пожалуйста. Ну, а как вот против врагов? Ну, уговаривать их, чтобы они тебя там не убивали, не грабили, не насиловали? Ну, вот это эксперты считают моралью, да, и миролюбием. Ну, как-то вот весьма очень странно. Следующий момент. Ну, вот, есть момент о том, что эксперты выявляют признаки обоснования исключительности. Вот опять сразу вопрос, вот действуют ли они вообще, исходя из своих профессиональных навыков? И вот начиная с первых строк, эксперты выделяют из белой расы славян арийскую группу людей. Но при этом выходит от вывода к идее, где говорится совершенно другое, что все люди с белым цветом кожи являются единым вселенским родом, и их потомками, и потомками славян и ариев. Ну, получается, выводы просто абсурдные. Тем более, да, как бы веда говорится о том, что славяне и арии, то есть они как бы предшественники, получается, все их потомки, ну, тоже вот не очень понятно. Как же вменяется то, что там, ну, не знаю, греки и римляне, они пишут о том, что были позже. ну вот, что славяне, да, оставили там культурное наследие раньше, памятников много, я не знаю, может быть, это задевает, и как бы они, не знаю, вообще должны непредвзято к этому относиться. И, ну, славяне, получается, или славяне, точнее, они противопоставляют себя грекам и римлянам. Ну, тоже какой-то абсурд, потому что если они появились, греки и римляне, позже, то, ну, по идее, не получится их выделять, да, славян и ариев, потому что греки, получают, и римляне, потомки будут те же славяны и ариев. То есть, а как выделить-то? По какому признаку это должно выделяться? Кстати, до сих пор вот юристы не могут определиться о том, что такое вообще социальная группа. Поэтому вот как эксперт-лингвист определил это, тоже не очень понятно. Ну, в общем, ну, подобных, в принципе, ляпов очень много. Да, в частности, вот эксперты говорят о индоевропейской общности, ну, тоже непонятно, почему они относят носителей, допустим, ну, и вообще непонятно, что эксперты имеют в виду, потому что носители индоевропейских языков, вот они имеют в виду, или использование каких-то еще языков, но это же не говорит об этнической или расовой характеристике. Вообще ранее в науке эти языки назывались арийскими, поэтому опять вот, ну, как бы, если уже эксперты говорят слово, да, там, говори А, то говори Б. Ну, распишите, как это, почему вы пришли к таким выводам. Потому что можно сейчас вот брать эту экспертизу и под каждое слово подводить научную базу. А не просто так, она есть, это научная база. Ну, дабы вот не утруждать, как бы, слушателя, да, многими там терминами и так далее, то, ну, вот, немножко коротко об этом. Следующим вот доводом у экспертов об исключительности, это, ну, это в принципе смешно, потому что, наверное, даже ребенок бы, вот, не знаю, прочитав это, понял, насколько люди ведут себя, ну, мало того, что неэтично, а преследуют какие-то цели. Ну, я не знаю, я выражаю свое мнение, поэтому, как, ну, может быть, у кого-то будет другое. Но я вот как бы сейчас обосную, почему я так думаю, что вот их выводы несостоятельны. Да? А вывод об исключительности славян и ариев становится графическое параллельное текста. А именно, экспертов смущают заглавные буквы, да, в которых пишутся обобщающие названия славян и ариев. Ну, родов, рас, великий, там, род небесный, ну, так далее. Доводом служит статья о нестандартном использовании прописной буквы, где говорится о том, что название предмета может писаться заглавные буквы, если человек хочет придать ему значение. Ну, не знаю, речь вообще о предметах не идет, да, речь идет о человеке, да, а не о предмете. А во-вторых, вот в русском языке, ну, вообще эксперты, как лингвисты, должны были знать. Тем более, что они там выделили славян и ариев в особенную группу. Что род – это не только, да, одна семья. Там народы на Руси вообще назывались по имени лидера. Ну, вот пример простой – скифы. Имеет свое название, да, по фамилии князя скифа. Ну, а фамилии пишутся вообще за главные буквы, даже по современным правилам. Ну, хорошо, вот даже если на это не брать внимание, да, только вот на статью, которая обосновывается эти заглавные буквы. Ну, статья говорит о новой русской орфографии. Вот возникает вопрос. Если книга это написана, ну, не исследована, да, что, ну, предположить, если это исторический документ, то при чем здесь новая русская орфография? И вообще, откуда взялась новая русская орфография? Ведь вообще ведь современные правила русского языка появились только в 20 веке. Ну, тогда необходимо оценивать орфографию с точки зрения, да, временного периода, когда была написана данная книга. Но это почему-то вот лингвистов никак не смущает. Следующий вот, ну, пожалуйста, вот следующим выводом, да, об этом же можно вот сделать то, что, ну, как бы заглавная буква, да, с их точки зрения, да, это возвышает, возвеличивает одни народы, да. Ну, тогда получается, что если написать их с маленькой буквы, то что, их тогда понижать будет? Ну, значит, мы пишем, если сейчас с маленькой буквы там название национальности, ну, значит, мы принижаем. То есть, ну, как-то опять вот странно звучит вот из уст экспертов. Ну, вообще, если бы эксперты все-таки удосужились и не так там, не глубоко в историю шагали, да, хотя бы вот до революции посмотрели, то до революционной орфографии имена народности писались с большой буквы. Русские, татары, поляки, ну и так далее. Все писались с большой буквы. Вот, и, ну, если по тексту идти, то почему-то, опять, вот эксперты напрочь игнорируют текст книги. И, ну, мало того, что его приводят там только в конце, но это тоже отдельный как бы вопрос. И вот вывод о том, что славяно-марьям известна истина, да только им. Но, опять, на чем основаны эти выводы, не очень понятно. И ну, как, ну, на каком обрывке сделан этот вывод? Древние славяне и арии владели фундаментальными откровенными знаниями. Ну, вообще в тексте намека на это нет. Да, ну, есть только то, что они, им известно, да, не, ну, известны некие знания. А почему вот вывод такой, ну, как бы, где здравый смысл экспертов? Ну, и дальше они почему-то считают, что данное знание делает славян и ариев могущественными, великими, но данное знание нельзя разглашать другим, так как оно может быть использовано против расы. Ну, это вот вывод экспертов. Ну, опять, они сначала делают вывод, потом приводят текст отрывка со своими же нужными комментариями. Ну, вот интересно, как бы, вот, не знаю, ну, в принципе, об этом только что вот говорили, да, о их как бы манере ведения экспертизы. Сейчас вот попробую еще более такой интересный пример привести, потому что, допустим, окрашивают славяно, ну, вот сама экспертиза получает такую окраску, ну, негативную. И дело в том, что сами эксперты начинают в текст вносить фразы, которых в нем нету. Ну, в частности, допустим, есть фраза, если я найду, конечно, цитату прочитаю. Это, сейчас, секундочку. Давайте общем, сейчас сделаем такая, так. Я поставлю музыкальную паузу, а вы пока хорошо, найдете я сейчас, да, эту фразу. Момент, он очень важный. Как раз мы подошли к музыкальной паузе. Ясный любит над нами повит, охраняя предков завет тебе нынче всего креца три землям нашим тысячи лет. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 28 ноября 2015 года, суббота, по одному из современных календарей, а по одному из древних, 27 день месяца Новых Даров, 7524 лета, вторник. О достоверности славяно-арийских вед говорим мы в нашем эфире. И один из главных соведущих, Александр Ильич, продолжает нам рассказывать про экспертизу и те ляпы, которые видны на поверхности. В общем, подводим мы к тому, что экспертиза шита белыми нитками, то, что называется. Пожалуйста. Да, и вот еще несколько моментов хотелось озвучить. Это момент о использовании терминов, которые вообще заведомо можно привести к идеологии нацистской Германии, которых, в принципе, в тексте нет. То есть эксперты используют термин «славяно-арийская раса». Данный термин экспертами просто выдуман. Ну, если по тексту бежать, то его там вы не найдете. В отношении народов употребляются термины, как славяны и арии, древние арии, расы великие, да, там в комментариях. Причем понятие расы расшифровывается как рода асов страны асов. То есть даже вот никакого отношения, в принципе, к современному понятию расы это не принадлежит. Вот. Следующий момент. Возвращаемся вот к тому, что опять лингвисты, да, делают выводы. Но В следующем вопросе эксперты начинают не с исследования, а с утверждения, что религия славян, хотя в тексте вот слово «религия», да, в славянских видах, его просто нет. То есть опять вот одно понятие подменяет другим. Да, есть слово «вера». Ну, если взять словарь, то, в общем-то, термины абсолютно разные. И противопоставляется чуждым религиям. Ну, как противопоставляется, что-то тоже не пишется. И в скобочках вот эксперты, ну, они, наверное, все-таки религоведы, перечисляют основные религии. Вот я зачитаю. Религии – это иудейство, христианство, буддизм и мусульманство. Это экспертизы. Ну, вот сразу бросается в глаза, что вообще религия с названием мусульманство, ее, ну, вообще-то не существует, да, есть ислам. Ну, видимо, эксперты этого не знают. Ну, если уж так продолжать рассуждение, да, то все религии, они, по идее, противопоставлены друг другу. Да, там ислам верит в пророка Мухаммеда, да, там, христиане там, в Христа, в буддизме, там, Будда является вот, да, тем лидером, словами которого там следуют поклонники. Ну, это вообще разные, да, социальные группы, да, и можно сказать, что они все противопоставлены друг другу, потому что у них совершенно разная культура, совершенно разный образ жизни. Но почему-то никому же не приходит в голову, да, их признавать экстремистскими, хотя, да, попытки вот были, вот, в частности, Коран признать. Да, ну, может быть, это вот веяние этого же, не знаю, суда, тот же суд или не тот признавал. Ну, вот сказать всем, да, что религии одинаковые, ну, никому в голову не приходит. И далее рассматривается вопрос, что славяне и арии были против христианизации, причем насильственные. Это преподносится как субъективное мнение автора. Но вообще в экспертах есть историк. И, ну, как ему не знать о том, как это проходило? Вообще он это должен был изучать. Вот. Но если не ходить очень далеко, то мы знаем, что в Азербайджане христианство было навязано в 7 веке, во время вторжения арабов в Закавказье. И почему-то это было не очень мирным путем. Ну, это говорит о том, что вообще исторические факты должны только исследоваться, вот, на основании, да, и документов, и археологических там находок. Ну, если взять, допустим, то, о чем говорят эксперты, да, они же говорят про славяно-арийские виды, то, пожалуйста, на Новгородчине сохранились предания, что, да, там, что христианство, в общем-то, не было таким прям мирным. Даже сами церковные авторы не отрицали в прошлом принудительного характера крещения жителей столицы, там, Киевского государства. Это, да, по-моему, «История русской церкви», книжка. Открыто признается насильственный характер приобщения к христианству жителей Киева на страницах публикационной церковной периодики, в статьях, там, посвященных князю Владимиру. Вот, это православный боговестник. Получается, авторы экспертизы, будучи, да, ну, историками, не знают этого. То есть как же они тогда делают такие выводы громкие? Далее очень тоже интересный момент. То есть авторы эксперты утверждают, вновь не приводя даже исследования, не подтверждая никакими аргументами, что в книге Сантиведу Пиона, друг первый, создается образ врага по религиозному признаку. А именно врагом считается вера христиан и иудеев. Но, опять же, если были бы доказательства, то, ну, должны были бы привести. Однако этих доказательств нет. Вот. Ну, пожалуй, на этом тогда закончим. Потому что, в принципе, говорю, по каждому слову можно здесь очень много говорить и исследовать. Ну, вот рекомендую даже всем эту экспертизу почитать на сайте, да, slavyanskyyvedy.ru. Славянскиеведы.ру. Ну, у меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Угу. Благодарю. Ну, не обязательно, что на сегодня все. Может быть, еще поддержите. Ну, хорошо. Так, дальше. Юрий Алексеевич, что дальше делаем? Кого вызываем? Кто возьмет на себя слово? Я хотел бы прокомментировать немножко по экспертизе ситуацию. Действительно, там огромное количество материала. И вот, например, прозвучал вопрос, связанный «не берите жен с черной кожи» в чате. Там есть в этом файлике, то есть на сайте есть ответ на этот вопрос. Но чтобы его озвучить, нужно достаточно много времени. Я не знаю, что в рамках нашей передачи мы, думаю, не успеем, потому что непосредственно сам файл 25 страниц занимает оценка. Потому что очень много ляпов, ошибок. Ну, в общем-то, о чем говорить, когда, например, на основе только вот этого одного текста «не берите жен черной кожи» делается вывод экспертами, что запрещено прикасаться. То есть это совсем другое. Это совсем другое. Ну, то есть просто эксперты, они, скажем так, подвергают просто таким искажениям непосредственно сам текст. И на нем, на этом же искажении делают неправильные выводы. Это вы можете посмотреть, ознакомиться в любой момент на сайте. Еще дополнительно есть очень интересный такой момент. Совсем недавно была передача, как раз когда принималось решение о введении вот этого списка, который не может быть признан экстремистским материалом, списка книг. В этот момент было выступление московского рамината, главы Пинхаса Гольдшмидта, который заявил о том, что то есть ему же тот же в передаче, это на канале ТВЦ, насколько я помню, было, спросили. Но ведь там в Торе есть упоминания, там, ну, экстремистские, ну, чисто экстремистские. И он сказал так: ну, подождите, а если примеры, то есть вот как бы зачем же мы про экстремизм будем говорить, когда примеров нет? Примеров этого экстремизма на основе, то есть не могут привести якобы. А здесь ситуация такая, что никаких примеров нет, даже призывов нет. И говорится, утверждается об экстремизме. То есть в этой экспертизе непосредственно. Ну, мы немножко отвлеклись на судебную часть. Хотя вот эти претензии, в принципе, должны знать все. Какие претензии предъявляются экспертами. Насколько они квалифицированы к такому документу, как Слонорезские Веды. Просто не все еще понимают, и я вот сейчас немножко расскажу, не все еще понимают, насколько это серьезный документ. Насколько этот документ уже сейчас подвергается анализу и находится все больше и больше подтверждений его достоверности. Ну, например, очень серьезный момент, когда Александр Юрьевич Хиневич составлял сборник Вед, было значительно меньше информации у него, и очень многие документы, они были, как бы информация была еще недостоверна. То есть, например, на текущий момент это было еще не признано настолько серьезным выводом, что в Скандинавии, Скандинавия сформировалась не какими-то там неизвестными группами, а непосредственно балтийскими славянами, население Скандинавии. То есть, и этих фактов, раньше они были, присутствовали всего лишь в археологических раскопках, то есть были найдены определенные предметы, которые уже четко были оценены как скандинавские, но это предметы могли перемещаться там и так далее. Но это оказалась огромная масса, да. Но сейчас с помощью генетических методов установлено, что в действительности вся Скандинавия – это славяно-арии, которые переместились, балтийские, которые переместились туда. И что это означает вот сейчас для нас? Это означает, что когда на тот момент приведение в качестве доказательства в Слонорезских Ведах саги об инглингах, ну, над этим посмеялись, да, ну как сага об инглингах имеет отношение славян к славянам? А сейчас получается, что все эпосы имеют отношение, все эпосы скандинавские имеют отношение к славянам. И получается, что уже можно говорить, что непосредственно инглинги и вот это вот, скажем так, вот это позиционирование, мировоззрение, которое там есть в саге об инглингах, имеет прямое отношение к славянам. И получается сейчас все больше доказательств того, что жизнь на севере в древних, достаточно давно, она была возможна в значительно большем виде, потому что находятся информации, подтверждения о теплом климате на севере в прошлом. И мамонты находятся, и теплолюбивые растения. И получается, что Александр Юрьевич, как составитель славяно-русских вед, опирался на источники, которые не были на 100% подтверждены. Вот. А теперь получается, что все больше источников приобретает статус достоверных. И вот прекрасный тому пример Велесова книга. Тоже на тот момент, когда составляли славяно-арийские виды, Велесова книга не была признана достоверным, это была подделка. И возникает вопрос к тем, кто хочет сказать, что это подделка, славяно-арийские виды, почему же составитель опирался на источник, который имел на момент издания книги статус поддельного? Просто эти факты служат, в принципе, дополнительным подтверждением позиции Хиневича, что он опубликовал материал, который имеет древнее происхождение. То есть, и еще, значит, экспертам необходимо задуматься, что все больше подтверждается информацией не только в самом тексте славяно-арийских вед, а подтверждаются слова составителя сборника. Так, и немножко еще по оценке славяно-арийских вед. Как можно оценить на текущий момент этот документ? Значит, с точки зрения того, что представлен большой объем информационных данных, которые на текущий момент наука не подтверждает. Ну, если бы автор подделки захотел серьезного такого внедрения информации в наше общество, он бы, конечно, постарался бы привести определенные соответствия, подвести определенный такой материал, подобрать факты, чтобы они имели максимум подтверждений. Фальсификатор избежал бы описания событий, звучащих для современного читателя фантастически. Вот. А так сейчас получается психологически люди натыкаются на факты, например, о космическом происхождении, о прилете богов на космических кораблях и не имеют возможности для сравнения этих фактов с чем-то и не верят, то есть не могут проверить эту информацию. То есть с точки зрения фальсификатора совершенно неграмотная фальсификация. Вот что можно отметить. Значит, какой статус имеет книга? Как я уже отмечал, это, безусловно, мировоззренческая книга. Это послание от предков потомкам. И само мировоззрение, описанное в этой книге, имеет подтверждение в других источниках. Вот тот способ, который мы обсуждали на встрече по Велесовой книге, он абсолютно подходит к вопросу славяно-арийских вед. То есть оценить любую литературу, содержание, можно и с точки зрения того, для чего предназначена эта книга. То есть с точки зрения того, вот если обратить внимание, то это действительно поучительная литература, которая передает мировоззрение. А факты, приведенные в книге, они, скажем так, допустим, какая важна информация для того, кому передают это мировоззрение? Сам факт самого мировоззрения. То есть вот этот сам процесс, вот этот мировоззренческий процесс познания. Вот это. А факт, что например, планета имела три луны, он не играет такой роли. Поэтому и на всю литературу, на все содержание необходимо особенное внимание обратить на мировоззренческий вопрос. И это является еще одним критерием подтверждения достоверности. Значит, еще по статусу. Книга не исследована научными кругами, и эта книга даже не обсуждается. А вот это уже очень такой неправильный научный подход, потому что как раз с точки зрения мировоззрения эта книга имеет массу подтверждений. Мало того, замечено, что в принципе замалчивается вообще статус, то есть замалчивается информация об этой книге. Хотя множество описанных событий и целые логические ряды событий имеют подтверждение в других источниках. Некоторые события выглядят фантастично даже для ученых, но признанные в мире в качестве исторического источника, например, индийские веды, не менее фантастичны. Например, индийские веды содержат космологическую информацию, то есть информацию о объектах в космосе, о Вселенной, о определенных стадиях процесса Вселенной, о времени существования Вселенной И есть ряд ученых в Индии, которые это изучают. Почему вот этот материал, как славяно-арийские веды, он не изучается? Ну, очевидно, в принципе, тот же самый подход, который был из Лесовой книги, из других источников. В принципе, сразу эти источники обвиняются поддельными, и вместо изучения формируется образ. То есть это определенная пропаганда в отношении нашей истории. Количественный характер располагаемой информации во всем сборнике славяно-арийских вед такой. То есть руническая часть 25% текста с переводом, достоверные источники устные предания 10% текста, информация о древних сказах 5% текста, описание древних традиций, обрядов, символов и пояснение 40% текста. Ну, есть еще 20% текста разнообразных таких. Составитель обращает основное внимание на рунический текст, так как он более древний и несет основную смысловую нагрузку. По мнению составителя, остальные тексты добавляют аргументации и для усиления позиции этого рунического текста. Приведение рунического текста имеет привязки как на нашей территории, так и на другой территории. Но рунический текст имеет сложный характер. Это я как раз после Александра Ильича я не прокомментировал этот вопрос. Очень серьезный вопрос. Дело в том, что эксперты, они не просто ошибку допустили, они это не ошибка. Это, в общем-то, действие уже определенное в отношении рунического текста. То есть они его даже не анализировали. Они его просто обвинили в подстановке. Но простейший анализ рунического текста говорит о том, что текст этот сложный. Текст имеет намного больше знаков, чем текст русского языка. А эксперты, как вы поняли, говорят о том, что, например, взяли русский текст перевода и начали подставлять какие-то руны, соответствующие русским буквам. И так получился исходный текст. Вот это абсолютно, если бы хотя бы один из экспертов взялся за рунический текст, он бы в течение 10 минут понял, что это совершенно не так. В течение 10 минут, проанализировав две строчки, всего лишь самых первых две строчки. Поэтому мало того, что большое количество букв, некоторые руны обозначают слова. Сложные составные руны находятся. И вообще, непосредственно сам этот рунический текст, он имеет уже определенные соответствия тем текстам, которые сейчас находятся. Он имеет, то есть уже в наличии в других источниках, в англосаксонских рунах, имеются достаточно сложные руны. И поэтому он может быть проверен на историческую значимость. Еще я хотел бы добавить немножко материалов. Естественно, например, давайте возьмем, что с точки зрения фальсификатора лучше было бы сделать. Логичнее было бы взять германский рунический алфавит или известные примеры буквенного слога рунического письма и сделать текст, который чаще встречается. Но автор почему-то выбирает руны, которые неизвестны. Для экспертов рун на текущий момент уже важно заявление составителя о том, что рунический текст не просто имеет сложные руны, но и руны-слова. И такая сложность применялась для передачи нескольких уровней образа в письме. И здесь важно, что составитель продвигает цель составителя через достаточно сложный материал, который не имеет некоторых подтверждений и так далее, некоторые имеют, не тратя время на доказательность достоверности, составитель продвигает мировоззренческую платформу. Это его цель. По идее, любое подтверждение славяно-арийских вед, любой текст должен носить убедительный характер. Но составитель не стремится быть максимально убедительным. И текст не меняется под то, чтобы быть убедительным для окружающих. Наоборот, он очень отличается от того, что вокруг. Текст информационно очень насыщен и для проверки на достоверность имеет много привязок. Судя по исследованию Николаевича Левашова, опубликованного в книге «Россия в кривых скорах», которая запрещена российским законодательством, очень много событий созвучно с рядом источником Ветхий Завет и Тора. Из различных источников, из других, можно привести уже огромную массу литературы, где этот текст действительно созвучен, и где мировоззренческая часть во многих вещах практически совпадает. Я приводил пример из индийских вед, приводил пример из веды славян, приводил пример вот этой вот мировоззренческой структуры, которая формировалась достаточно долго из Велесовой книги «Миры Яви, Прави, Нави», которые в том числе более подробно раскрываются в славяно-рюрических ведах. Значит, имеется совпадение с зороастризмом, имеется совпадение с Авестой иранской. И мало того, вот эта вся масса литературы не противоречит тому, что написано в славяно-рюрических ведах. Получается, что уровень доверия, то есть, а другой древней литературы нет. И чем больше фактов соответствия с древними источниками, тем больше уровень доверия к славяно-рюрическим ведам. Потому что те источники признаны, а этот источник пока еще исследуется. И еще один очень серьезный фактор, который можно понять, только оценив мировоззрение, описанное в славяно-рюрических ведах. Этот фактор говорит о том, что само мировоззрение и путем его сравнения с другими это можно оценить. И в том числе непосредственно сам текст, описанный в славяно-рюрических ведах, как основной, как базу для славяно-рюрических вед, на которую ставит автор, это нарунический текст. Это положительное мировоззрение. И вот сама экспертиза, которая была провальная, в общем-то сказать, которая обвиняет славяно-рюрические веды, она даже в вопросе, связанном с нравственностью, с оценкой моральной нравственности, она просто подтвердила этим самым, что славяно-рюрические веды носят положительный характер. То есть она не смогла найти отрицательного. То есть при всех попытках, при всех сравнениях с другими, неграмотных сравнениях с другими источниками, там, с религиями и так далее, она не смогла доказать отрицательность того мировоззрения, которое описано в славяно-рюрических ведах. А это значит, что с точки зрения оценки фальсификаторов, то есть если кто-то еще продолжает оценивать славяно-рюрические веды как фальсификат и подделку, то ему приходится иметь уже дело с версией, что эта подделка нужна как бы для формирования мировоззрения положительного, в обществе положительного мировоззрения. Но чем больше появляется подтверждений славяно-рюрическим ведам, этот статус может измениться в сторону того, что это попытка восстановить мировоззрение, то есть не фальсифицировать, а чем больше текстов, тем больше соответствий будет найдено, то это будет попытка, то есть не подделать, а восстановить мировоззрение, которое имеет огромное количество подтверждений в разных источниках. И получается, что вот этот подход, он в принципе теряет смысл о подделке. Он теряет смысл, потому что очень трудно, то есть уже нету такого количества материалов, которые бы противоречили из древних текстов. Ну их действительно уже мало. Древних текстов, которые могли бы противоречить с текстом славяно-рюрических вед. И здесь я хочу подытожить. Вот эта мировоззренческая оценка, она может быть проведена, но специалистов достаточно мало, потому что наши ученые, они практически не изучают индийские веды. Очень мало ученых изучают другие источники. И если время останется, то я даже некоторые примеры приведу в соответствие. Ну вот, подытожить я могу тем, что, например, в Бхагавад-гите высшим благом провозглашено знание, а антиценностью невежество незнание. Это совершенно не религиозный подход. Хотя называют это индуистской религией. Вот. И вот знаний о вот этом мировоззрении, о вот этом подходе, ну, оно достаточно, ну, пока еще не распространено. Но при этом написано, что для Бхагавад-гиты характерна гуманистическая направленность. Это часть материала, когда Бхагавад-гиту тоже пытались судить. Судить по вопросам экстремизма. И когда миллиард человек возмутился, там даже были демонстрации в Индии, когда посол России в Индии тоже возмутился этим судом, тогда, в общем-то, ну, немножко по-другому начали оценивать. Но надо заметить, что, в принципе, все вот этот подход мировоззренческий, он точно так же справедлив для славяно-рюрических вед. В, Концепция вероучения, представленная в Бхагавад-гите, неприемлемой являются любые проявления неприязни и вражды, в том числе в отношении каких-либо национальных, конфессиональных, социальных групп. Вы это не найдете в словаре Стихеда. Социальных групп и так далее. Враги определяются по действиям. В тексте не поднимаются темы, связанные с какими-то социальными и национальными группами, в том числе их унижение, оскорбление, какой-то дискредитации по социальным или национальным признакам. Единость концепций может говорить не просто о схожести, а о происхождении из единого источника. И здесь можно сказать, что слишком много совпадений с другими источниками. Те факты, которые изложены в славянских ведах, которые не имеют пока подтверждения, на наш взгляд, приводятся в доказательство уровня цивилизации, обладающего именно таким уровнем мировоззрения. Если бы не было этих фактов, трудно было бы понять уровень цивилизации и выстроить свое впечатление о ней. Поэтому мировоззренческая концепция, опубликованная в славянских ведах, положительная. Она не просто говорит о стремлении человека, а показывает путь человека по эволюционной лестнице. И что можно сказать? Что подтверждения еще какие дополнительные могут быть. Значит, все, что я говорил, все относительно Велесовой книги, может быть использовано для славянских вед. Мы подходим к вопросу как к необходимости исследования славянских вед, чтобы это исследование уже по имеющимся свидетельствам установило новые качества этого текста и увидело, ну, подтвердило даже те вещи, которые мы уже исследовали. Например, качество рунического текста, принадлежности к древним вариантам рун. События, описанные в ведах, могут иметь определенные привязки по времени. Существующие описанные события, факты могут быть еще неизвестны были науке на момент создания. Проверку можно провести по известным событиям, но неизвестные подробности могут выясниться. Вот. Дальнейшая сверка мировоззренческих позиций с индийскими ведами. Значит, исследования, доказывающие уровень древних технологий, в том числе и космологические. Вот эти космологические упоминания и исследования. И описание событий, присутствующих в других источниках, причем количество этих источников не такое уж и большое. То есть, в принципе, все есть для того, чтобы исследовать славяно-арийские виды. То есть, и нет препятствий. То есть, только чисто какие-то психологические препятствия к восприятию информации. Но однако, как я уже успел сказать, есть еще такое интересное наблюдение, что если мы обращаем внимание на мировоззренческие аспекты как основу донесения информации из славяно-арийских вед, то есть это база, то получается, что это ограничивает список претензий к славяно-арийским ведам. Это автоматически сужает список этих претензий, и следует обратить внимание именно на мировоззренческий аспект, так как цель именно в передаче того мировоззрения, которое достаточно высокое. Достаточно, это очень высокое мировоззрение, только его пока не воспринимают. Что из высокого есть в этом мировоззрении? Это вопросы, связанные с тем, что человек, осознавая свое, то есть имея знание о себе, об обществе, он начинает убирать свои пороки, которые описаны в славянских ведах, и идет по эволюционному пути. Убирая свои пороки, он начинает управлять собой, переступая через инстинкты и собственные эмоции, и становится, собственно, человеком. Не инстинкты и эмоции управляют человеком, а человек становится человеком. Дальнейшее восхождение по эволюционной лестнице дает возможности осознание окружающего мира, возможности воздействия на окружающий мир. И именно это, о чем я и говорил по Велесовой книге, дало возможность родам сформировать вот эту структуру взаимоотношения богов, то есть тех, кто вышел на уровень Творца, и человека, который еще проходит этот эволюционный путь. Юрий Алексеевич, пора бы нам на музыкальную паузу прерваться. Да, ну, я думаю, что сразу после музыкальной паузы мы пригласим Марину, постараемся пригласить, все-таки это будет по телефону. Мы в музыкальной паузе позвоним и попробуем с ней соединиться. Если получится, да, значит, более. Она у нас выступит. Тем более. Хорошо. Да. Давайте прерываемся на музыкальную паузу, и мы пытаемся в этот момент дозвониться до Марины. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 28 ноября 2015 года, суббота, один из современных календарей, а по одному из древних, 27-й день месяца Новых Даров, 7524 лета, вторник. О достоверности славяно-арийских вед говорим мы сегодня в нашем живом эфире. Вот к нам подсоединилась Марина Альбертовна Качаева. Здравия. Здравия. Это специалист по расшифровке древней нашей символики. Почему мы подключили? Дело в том, что славяно-арийские веды – это не просто сборник документальной информации, это еще и перечень, в котором представлено много-много символов, как те, которые известны, и те, которые многим, казалось бы, неизвестны, в том числе и расшифровка этих символов, и когда они применяются и употребляются, и применялись, и употреблялись. И вот хотелось бы как раз с Мариной Альбертовной по этому поводу поговорить, что можно сказать по нашей символике древней, насколько она реальна. Ведь есть те люди, которые говорят, что это все придумал Гитлер в каком-то там 30-м, 30-лохматом году, это все выдумки того же Хиневича и так далее, и тому подобное. Что можно сказать в противовес с этим людям? Это первый вопрос. И второй, что будет, если запретят славяно-арийские веды? Ведь в этом случае запретят и всю нашу символику. Какой удар в этом случае нас ждет или нас не ждет ничего? Как оно все было, так и остается. Ну, действительно, в сборнике славяно-арийских вед приводится огромное количество символов, которые являются наследием русской народной культуры на самом деле. Большинство из нас знает эти символы под названием свастика, хотя, опять-таки, подчеркиваю, в народной культуре у них было несколько другое название, ерга, общая, собирательная. Наверное, самым древним из них является символ, который известен в ведах, описан как духовная или душевная свастика. Этот символ встречается на артефактах мезенской верхней палеолитической стоянки, и ему, в общем-то, 20 тысяч лет на самом деле. Другие символы, которые, так сказать, опять-таки приводятся там, это символы, известные, опять-таки, в народной традиции под общим собирательным названием «ерга». И эти знаки, как бы второй момент, когда они вылезают как бы в истории действительно исторических исследованиях, это приблизительно треть, с третьего тысячелетия до нашей эры, до начала первого тысячелетия до нашей эры, в орнаментах глиняной посуды Андроновской, Поздняковской, Абашовской культур бронзового века. Несколько более раньше они встречаются, по крайней мере, близкие к ним символы встречаются на посуде Трипольской археологической культуры. То есть, в общем-то, и потом, спустя, опять-таки, тысячелетия, спустя века, они оказываются на одежде русских крестьян севера, центра России, Смоленской, части Рязанской, Владимирской, Московских губерний тогда, Сибири, Алтая. То есть это, в общем-то, один из самых распространенных знаков используемый в русской народной традиции. Именно в этнографии они встречаются. Изображение тех символов, которые в ведах названы как долинь, трава, боговник, родовник, даже фарш можно видеть в экспозициях Государственного исторического музея и Российского этнографического музея. Не говоря уже, так сказать, что все это можно посмотреть в соответствующей литературе, и этнографической, и археологической. И, конечно же, тот символ, который, так сказать, нам известен как свастика, который в свое время, так сказать, был взят Гитлером для своих целей, он тоже известен, и у него есть более 40 народных названий, которые фиксируют этнограф. Ну и самых распространенных названий по Рязанской области оно встречается, это конники или ножки солнечных, ноги коня, символа, так сказать, бега времени, изображения, символа благополучия. Но прежде всего в свадебном костюме, в свадебных обрядах использовался этот символ очень широко, особенно в женском, так сказать, народном костюме. И, конечно, в случае, так сказать, если у нас будут запрещены, так сказать, вот эти символы, если будут вообще, если будет запрещена книга, где, так сказать, приведены их изображения, то, конечно же, это создаст очень нехороший прецедент, потому что до сих пор, собственно говоря, у нас считалось, что ну, только та свастика, которую в свое время когда-то взял Гитлер, так сказать, для Германии, только она у нас официально как бы запрещена. Здесь есть еще один такой момент. Дело в том, что опять-таки в науке существует принцип, по которому сходные символы в принципе не являются тождественными. Это тот принцип, на котором, так сказать, базируются ученые-этнографы, изучающие символику традиционную. Вот с этой точки зрения, изображение свастики Верги, той, которая, так сказать, была даже взята когда-то Гитлером, она не является тем же самым, чем было, так сказать, в народной, те знаки, которые изображались на народной одежде. Почему? Потому что знаки, так сказать, взятые Гитлером, это конкретно, так сказать, черная свастика на белом круге и на красном фоне. А народная культура, так сказать, те символы, которые использовались юридически в народной культуре, они, во-первых, отличались цветом. И, кроме того, у них совершенно другая смысловая, смысловое совершенно другое содержание. И та же свастика, так сказать, известная по территории славянского, поселения славянских племен, индоевропейских, или правильнее, наверное, арийских все-таки племен говорить. Например, эта свастика в Рязанском крае носила название коники или, так сказать, голяшки коневые, то есть ножки, ноги коней. А конь это, в общем-то, очень древний символ добра, это древний символ движения, света и даже воды, так сказать, в разных мифологических пластах по-разному. И, кроме того, так сказать, наверное, надо сказать еще о том, что юридические символы – это очень добрые, сильные знаки, действия которых сейчас можно просмотреть, используя специальную аппаратуру, существующую физическую технику. То есть это знаки, которые действительно приносят человеку добро, приносят энергию, защиту, силу. Ну и запрещение вот этих, если, так сказать, книга будет, в которой содержатся эти символы, она будет запрещена, то, в общем-то, это создает очень нехороший прецедент. Я не думаю, что наши правоохранительные органы, они будут, собственно говоря, разбираться. Изображение это, так сказать, народное или какое. То есть вот русская, опять-таки, подчеркну, традиционная культура, именно та, которая, так сказать, мы видим в музеях, мы видим образцы, так сказать, этих изделий. музеях, она, собственно говоря, потерпит очень большой урон. Будет просто исключен пласт художественной культуры, пласт духовной культуры. И, в общем-то, ничего хорошего я в этом не вижу, вот как специалист, как историк. Ну, наверное, просто надо понимать, что есть знаки, которые настолько древние в истории человечества, что они не могут быть собственностью, так сказать, какой-то, ну, наверное, так сказать, какого-то политического течения. То есть они не могут быть с ним связаны. Это наша древность, это наша культура, это наши корни. И, ну, их ни в коем случае нельзя как-то вот изгонять из нашей жизни. То есть, получается, другими словами, если запрещают эту символику, то в этом случае попадают под запрет символика, которая находится на многих зданиях в виде не просто отдельных символов, но и... Да. Но и вязи, и также плюс попадают под запрет буддийские символы, которые используют свастику, индуистская религия, которая использует свастику, и много-много чего другого. И народные костюмы национальные, которые у нас стоят в музеях, тоже попадают под эти запреты. И только за счет того, что запретят славяно-арийские веды. Совершенно верно. И, собственно говоря, вот сейчас я нахожусь на территории Петербурга, и я, так сказать, вижу здесь и в Эрмитаже, и, так сказать, в соборах, и просто на домах вот эти же, так сказать, юридические, свастические узоры. И, ну, в общем-то, получается совершенно, ну, что мы, собственно, мы уничтожаем собственный культурный пласт. Просто в этом случае. В Москве также есть собор Василия Блаженного, также есть Кремль, в которых тоже очень много находится интересных символов, которые также представлены в славяно-арийских ведах. Так что тот судья, который выносил приговор, он как-то об этом не подумал. Он что, предлагает законодательным способом прийти и взорвать все вот эти наши знаменитые здания, которые уже по всему миру как символы России присутствуют? Вот я немножко этого не понимаю. Ну, вы знаете, к сожалению, это, к сожалению, не впервые в нашей истории, потому что во время Великой Отечественной войны, вернее, и после нее были прецеденты уничтожения музейных коллекций, так сказать, ценнейших экспонатов музейных, на которых были изображения свастики. Так сказать, уничтожались и полотенца, и, собственно, народный костюм. И вообще-то очень страшно, если это повторится, и еще в больших масштабах. Ну, говорить о том, что как-то вот символ отвечает за поступки людей, за, так сказать, поступки политиков, ни в коем случае нельзя. Это наша культура, это наше прошлое. И отказываться от него нельзя ни в коем случае. Благодарю вас за включение в наш живой эфир. Очень ценная информация. То, что называется информация для размышления. Всего доброго. До свидания. До свидания. Как вы слышали, очень информация разноплановая. В том смысле, что везде, где только можно, славяне использовали эту символику, но также помимо славян в буддийской культуре, культурном пласте, в буддийской религии используется свастика, в Индии свастика используется, в Китае свастика используется, да и в северных народах тоже свастика используется везде, причем официально. Вы можете оказаться в европейских странах, которые, кстати, также войной не были обойдены с 1941-1945 года. Ну и там везде свастика присутствует, никто с ней не сражается, и все нормально. Вообще, может, до дебилизма вообще дойти, представляете, подъезжает кортеж Владимира Владимировича Путина к Кремлю, а там приставы его не пускают с тем предлогом, что происходит разборка, например, собора Василия Блаженного или собора какого-нибудь там внутри Кремля. Сейчас, Владимир Владимирович, подождите секундочку, мы тут разберем колокольню вот эту вот. Она тут свастичную вот символику имеет, а славяно-арийские веды запрещены, а тут как раз вот символы, которые представлены. Вы тут погуляйте пока в стороночке, вот по набережной проходите, а мы пока тут разберем колокольнику, паркетик снесем вот этот весь, вытащим, лепниночку снимем, ну и так далее. А вот это вообще взорвем. Вот судья, я не знаю, о чем думал и о чем думали эксперты, но суть в том, что есть, то есть. Давайте мы еще поставим одну музыкальную паузу и потом продолжим по теме. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 28 ноября 2015 года, суббота, по одному из современных календарей, а по древнему, одному из древних, 27 день месяца Нового Дару, 7524 лета, вторник. О достоверности славяно-резких вет мы говорим в сегодняшнем живом эфире. И у нас еще не выступал Михаил Владимирович Игнатов. Юрий Алексеевич, предоставим слово. Сейчас буквально несколько слов, чтобы направление задать, потому что в общем контексте нашей встречи получается, что мы в принципе подвели к тому, что мировоззренческие основы являются самыми важными в славяно-резских ведах, и все больше и больше количество фактов, которые подтверждают это. И вот... Я попросил Михаила Владимировича, чтобы он подготовил такие особо характерные факты. Их на самом деле огромное количество. Они есть на сайте, большое количество упоминаний, но некоторые из них имеют характер подтверждения не только исторических событий, но и мировоззренческих. Вот хочу передать слово Михаилу Владимировичу. Добрый вечер. Приведу некоторую информацию, подтверждающую изложенное в славяно-арийских ведах. В них говорится об антах и их взаимоотношениях с людьми, имеющими красный оттенок кожи, потомки которых нам известны как представители народов, населяющих территорию обеих Америк. Великое похолодание принесет ветер деарийский, и Мариона на треть лета укрывать будет ее своим белым плащом. Начнется великое переселение потомков рода небесного за горы Репейские, кои защищают на западных рубежах святую Росению, и дойдут они до великих вод океана моря западного, и перенесет их сила небесная на землю безбородых людей с кожей цвета пламени священного огня. Дальше описано события, происходящие в Атлане, ее гибель, вот, и уничтожит не стихии землю тую, и скроется она в глубинах великих вод, так же скрылась в древние времена в глубинах северных вод священная Даария. Боги раз и спасут людей праведных, и сила небесная перенесет их на восток, в земли людей с кожей цвета мрака. Это, как мы знаем, Египет. А безбородых людей с кожей цвета пламени, священного огня, перенесет сила великая в бескрайние земли на заходе Ярилы солнца лежащие, то есть на территорию Америки. Посмотрим, что писали, скажем так, исследователи по теме присутствия белых людей на территории Америки. Вот. 4 июня 1975 года в газете «Правда» промелькнула интересная статья. Неизвестное индейское племя обнаружило экспедицию бразильского национального индейского фонда в штате Пара на севере Бразилии. Белокожие, голубоглазые индейцы этого племени, обитающие в густом тропическом лесу, искусственные рыболовы, бесстрашные охотники. Множество информации находится в записях об отношении индейцев к белым людям. Вот как, например, писал об индейцах Колумб. 6 ноября 1492 года. Мои посыльные сообщают, что после долгого марша нашли деревню на 1000 жителей. Местные встретили их с почестями, поселили в самых красивых домах, позаботились об их оружии, целовали им руки, ноги и пытались дать им понять любым способом, что они, испанцы, белые люди, пришедшие от Бога. Около 50 жителей попросили моих посыльных взять их с собой на небеса к звездным богам. Это первое упоминание о починах белых богов, о почитании белых богов у индейцев в Америке. Они, испанцы, могли делать все, что угодно, никто им не препятствовал. Они резали нефрит, плавили золото. И за всем этим стоял белый бог Кацалькоатль, писал вследствие за Колумбом один испанский хранитель. Да и в дальнейшем исследователи упоминали о бесчисленных легендах индейцев обеих Америк, дошедших почти без изменений до наших дней, которые повествуют о высадке с незапамятные времена на берега белых бородатых людей. Они принесли индейцам основы знаний, законы и цивилизацию. Прибыли они на больших странных судах с лебедиными крыльями и светящимся корпусом. Подойдя к берегу, корабли высадили людей, голубоглазых, светловолосых, в одеяниях из глубокого черного материала, в коротких перчатках. Вот. И в дальнейшем ацтеки и тальтеки называли белого бога Кацалькоатля, инки Кантики, Виракоча, майя Кукулькая, индейцы племени Чипча Бочика. Устным индейским творчеством занимаются множество ученых. За долгие годы собраны обширные данные, археологические свидетельства и материалы из средневековых испанских хроник. Вот что говорит швейцарский писатель фон Деника. «Белые божества индейцев – это, конечно же, пришельцы из космоса». Это он так трактует. В испанских хрониках эпохи конкистадоров есть еще записи Колумба, относящиеся, показывающие, какое почтение испытывали индейцы к белым людям. В 519 году отряд Кортеса свободно шел через джунгли, поднимаясь к столице ацтеков. Его практически не препятствовали. Почему? Да все из-за легенд. Ацтекские жрецы высчитали, что белый бог, покинувших их в год Кеа-Акатли, вернется в этот же особый год, что повторяется каждые 52 года. По странному стечению обстоятельств, Кортес высадился в Америке как раз в такой год. Практически полностью он совпадал с легендарным богом по одежде. Понятно, что индейцы нисколько не сомневались в божественной принадлежности конкистадоров, а когда засомневались, было уже, к сожалению, поздно. Еще один интересный факт. Правитель ацтеков Монтесума послал одного из своих сановников Кортесу с подарком, головным убором, наполненным золотом. Когда посланник высыпал украшения перед испанцами, все сгрудились посмотреть. И посланник заметил среди конкистадоров человека в шлеме, отделанном тончайшими золотыми пластинами. Шлем поразил посланника. Когда Кортес предложил ему отнести ответный дар Монтесуме, посланник умолял дать ему только одну вещь – шлем этого воина. «Я должен показать его правителю, ибо он выглядел точно так же, как тот, что однажды надел белый бог». Кортес отдал ему шлем с пожеланием, чтобы его вернули наполненным золотом. Франциско Писаро писал об инках. «Правящий класс в перуанском королевстве был светлокожим, цвета спелой пшеницы. Большинство вельмож удивительно похожи на испанцев. В этой стране я встретил индейскую женщину, такую светлокожую, что поразился. Соседи зовут этих людей детьми богов». Также представители элиты перуанского общества к моменту прихода испанцев. Таких представителей было около 500, и говорили они на особом языке. Хронисты сообщают, что 8 правителей из Скандинавии были белыми и бородатыми, а жены их белыми, как яйцо. Один из летописцев Гарсия де ла Вега поведал о захоронении, в котором он увидел мумию с белыми, как с них, волосами. Но тот человек умер молодым, так что это была не седина. Ему говорили, что это мумия белого инки 8-го правителя Солнца. Достаточно поверхностно закопанной и разной по жанрам литературы, по истории Перу, что обнаружить там множество упоминаний о бородатых и белокожих богах. Изображения этих божеств стояли в инских храмах. В храме Кузко, стертом с лица земли, находилась огромная статуя, изображавшая человека в длинном одеянии и сандалиях. Точно такая же, что рисовали испанские художники у нас дома, писал Писаро. В храме, построенном в честь Виракоча, тоже стоял великий Контики, с длинной бородой и в длинном балахоне. Чтили эту статую, то подумали, что святой Бартоломей дошел до Перу. Индейцы создали монумент в памяти об этом событии. Обследуя Перу, испанцы наткнулись на огромный мегалитический исторические сооружения до этих времен, также лежавшие в развалинах. Когда я спросил местных индейцев, кто построил эти древние памятники, писал хронист Сьедом в этом году, они отвечали, что это сделал другой народ, бородатый, белокожий, как мы, испанцы. Те люди прибыли задолго до инков и осели здесь. Насколько сильно и живуче это предание, подтверждает свидетельство современного перуанского археолога Илкарселя, который слышал от индейцев, живших вблизи руин, что эти сооружения были созданы народом чужестранцем, белым, как европейцы. В самом центре деятельности бога Виракоча оказалось озеро Титикака, ибо все свидетельства сходятся в одном и том же, и в соседнем городе Тиотанака. Была резиденция белого бога, говорили они. Местный вождь по имени Каари со своими людьми пришел на этот остров и вел войну против белого народа и многих убил. Белый народ оставил на озере свои постройки. И ученый пишет, спросил местных жителей, были ли это строения созданы во времена инков. Они посмеялись над моим вопросом и заявили, что им доподлинно известно, что это все сделано задолго до инков. Они видели на острове Титикака бородатых мужчин. Это были люди тонкого ума, пришедшие из неведомой страны. И было их мало. Этими легендами вдохновился и француз Бандельев. В конце 19 века принялся за раскопки на озере Титикака. Ему рассказывали, что на острове в древние времена пришли похожие на европейцев люди. Они женились на местных женщинах, и дети их стали инками. Племена до них жили жизнью дикарей, но пришел белый человек, и он обладал большим авторитетом. Во многих поселках он научил людей жить нормально. Вот. Его жители называли Виракоча. Легенды индейцев Чиму повествуют о том, что белое божество пришло с севера, со стороны моря, а затем поднялись к озеру Титикака. Очеловечивание Виракоча наиболее часто проявляется в тех легендах, где ему приписывают различные земные качества, называют его умным, добрым, однако при этом величают его сыном солнца. В Венесуэле, в соседних областях, также есть легенды о пребывании там таинственного странника, обучавшего местных земледелию. Его называют Сумы. По легенде, он велел всем своим собратьям выстроиться вокруг высокой скалы, встал на нее и поведал им законы и наставления. Пожив с людьми, он покинул их. В районе сегодняшнего Панамского канала живут индейцы Куна. В их легендах также присутствует некто, кто после сильного наводнения пришел и обучал их ремеслам. Как доказали ученые, соседи ацтеков майя также не всегда жили в сегодняшних местах, а мигрировали из других районов. Сами майя рассказывают, что их предки приходили дважды. Первый раз была наиболее крупная миграция из-за океана с востока, откуда были проложены 12 нитей путей. И таких свидетельств очень много. Встречаются в Эквадоре, Колумбии, Гватемале. Вот, информация приведена о том, что существует множество легенд, скажем так, у населения Америк. Вот, но помимо легенд, совсем недавно появилась информация, вот, ее распространила Ирина Цезарь, доктор философских наук, статьи приведены в интернете с иллюстрациями, вот, даже видео бывает. И вот о чем эти материалы. В Фениксе есть развалины целого города. Из таких городов выселений и таких городов выселений десятки на территории трех штатов: Аризоны, Юты и Нью-Мексико, среди которых 15 городищ открыты для публики, как древние памятники предков североамериканцев и индейцев. Везде типичная скифская кладка, точь-точь в Корсуне, Херсонесе, в Крыму. И форма города, и размер жилищ все один в один. Селение называется Ханаки. Ну, так американцы его именуют. Скифская кладка. Кувшины вот прямо в музеях Феникса выставлены. Вот Херт Мьюзейм, музей Феникси в Аризоне. Керамика вот, полностью идентична керамике, найденной в Аркаиме и около мегалитических городов Урала и Сибири. Вот как раз там присутствуют орнаменты и узоры. Свастичные узоры русско-арийской и самарской культуры. имеют богатый набор конфигураций. Идентичны во всей полноте для Аркаима, саматской культуры в Иране. Вот. То есть эти кувшины, найденные в американских штатах, они очень похожи, то есть их визуально можно наблюдать по фотографиям, практически один в один со скифскими. Петроглифы также встречаются со свастикой в штате Нью-Мексико. И сейчас в музеях представлена одежда, она не современная, а вот историческая как бы. И с первого взгляда эта одежда показывает сходство со славянскими нарядами. То есть на них вышивка и элементы таких узоров, которые характерны вот для славянской одежды. Это что касается вот расселения родов расы на территории Северной и Южной Америки. Вот. Что теперь вернемся в Европу. Сейчас мало об этом известно, но официальная наука не признает. Но факты нам говорят о том, что и в Скандинавии, и в Великобритании, и Балтийское море, там полно артефактов, прямо указывающих на то, что там жили славяне. Вот. И достаточно долго. И для европейцев это, в общем-то, не секрет. И много-много источников существует исторических, где говорится о различных перипетиях жизни совместной со славянами, о войнах с соседними государствами, вот, с датчанами, с германцами, и о том, как постепенно эти союзы славян были разбиты, и в том числе о роли так называемого христианства в этом. Вот, то есть многие крестовые походы осуществлялись именно против этих славянских союзов, что, к сожалению, в результате и привело к их поражению. Вот. Интересная информация находится, ну, буквально сразу, если ее немножко поискать. В частности, всем известный атлас Меркатора. Вот. Если его открыть и посмотреть на так называемую Шотландию, которая там названа Скотией, вот, то мы можем увидеть там графство Россия. Графство Россия и город Клин, река Дон там есть. Вот такие свидетельства расселения буквально вот славянских родов. А постепенно потом информация эта исчезает. Россия превращается в Рос и со временем вообще исчезает. Вот. Еще есть и различные источники. Вот, например, все, многие знают Мабра Арбине в своей книге, которая, в общем-то, тоже призвана историческим документом. Ее Петр I, так называемый, в Россию потом привез. Вот что он пишет. «Славяне воевали почти со всеми племенами мира, нападали на Персию, правили Азией и Африкой, сражались с египтянами, Александром Великим, покорили Грецию, Македонию, Иллирию, заняли Моравию, Силезию, Чехию, Польши и побережье Балтийского моря, вторглись в Италию, где в течение длительного времени вступали в стычки с римлянами, иногда терпят поражение, иногда заканчивая их победой. Покорив, в конце концов, Римскую империю, они заняли многие ее провинции, разрушили город Рим, сделая римских императоров своими данниками, ну и так далее. Вот, то есть достаточно много занимали пространства. Вот. Находятся постоянно факты присутствия белых людей и в Индии, и в Китае, то есть известны вот эти таримские мумии. Одни из китайских ученых, так скажем, опубликовали в биологическом журнале информацию об исследованиях ДНК, и в итоге у них вывод, что в одной из провинций 2000 лет назад была населена белыми людьми. Вот. Такая статья, конечно, не всем понравилась, и через пару лет в этом же журнале было там расследование, и другая группа уже исследовала, и сказали, что предыдущая ошиблась. Но, тем не менее, исследовать эти районы китайцы не позволяют, вот. Мумии эти особо никому не показывают, и вообще предпочитают это все исследовать в одиночку. Вот. Еще из доказательств очень интересных, вот, более таких, космического так, масштаба подтверждения изложенного в славяно-арийских ведах. Вот, например, все знают, ну многие знают, карту храма Ура. которая издана в 1459 году, ну как издана, создана. Вот. И на сайте НАСА есть статья, то есть не где-нибудь, а вполне официально висит. Сейчас я попробую из нее информацию. Вот. Вкратце там приведены снимки с Аполло, и говорится о том, что была произведена составление карты поверхности Земли с использованием современных методов и различных спутников, которое заняло ее создание нескольких месяцев. И если посмотреть на карту Фрамаура и на эту карту, созданную современными способами в результате обработки информации, собранной за несколько месяцев, то мы увидим практически, ну, очень большое совпадение. Это говорит о том, что как бы информация, изложенная на этой карте, соответствует, ну, имеет большую достаточно достоверность. И это ставит вопрос, то есть, как мог Фра Маура создать такую карту, вот очень похожую, очень подробную, совпадающую с тем, что на современном уровне требует исследования нескольких месяцев современной аппаратурой. Вот. Что нам все эти факты говорят? Мы видим множество фактов, подтверждающих картину происходившего, описанную в славяно-арийских ведах. И что наиболее важно, это абсолютно закономерно. Так как в славяно-арийских ведах описаны реальные события, устройство мироздания, то сама реальность, ее развитие и факты будут постоянно подтверждать истинность изложенного в ней. И объем подтверждений, информации будут только расти по мере развития человека, углубления познания мира. Систематизация таких данных и их широкое распространение такой информации позволит доказать достоверность славяно-арийских вед. Этому как раз и будет способствовать проведение комплексной экспертизы. Ну что ж, интересно, все это здорово. Здесь в чате у нас идет обсуждение. Кстати, хочу напомнить всем, что если вы еще не в чате, вы многое чего теряете, потому что здесь можно пообщаться, можно поделиться своим мнением с друзьями, можно задать вопросы с чата. Для того, чтобы в чат попасть, не нужно обладать сверхвысоким интеллектом, какими-то высокими академическими познаниями. Достаточно набрать в любом поисковике «Народное славянское радио», войти на сайт slavmir.org, там найти слово «чат», нажать на него. Если еще не зарегистрировано, то латиницей придумывайте себе логин, пароль, вводите их, нажимаете «зарегистрироваться», и после этого, главное, чтобы потом не забыть его, вы становитесь на постоянной основе полноценным пользователем этого чата и можете общаться, задавать вопросы и помогать развивать наш эфир живой. Вопрос здесь звучал такой: а где вот эта информация про индейцев, про китайцев, которую Михаил Владимирович озвучил? Где ссылки, какие-то там источники, названия книг, откуда можно прочитать, что вот в таком-то году высадились вот эти вот бородатые мужчины, к ним подошли индейцы, стали говорить то-то, то-то и так далее. Сейчас я постараюсь сразу ссылки найти. Пока Михаил Владимирович готовит ссылки, я хотел добавить информация, например, по скандинавским странам. Вот на текущий момент она представлена на сайте переформат.ру. Исследования, например, Андрея Пауля и Лидии Грот. Сайт поддерживается группой независимых ученых, исследователей, историков, других специальностей. И, в принципе, этот сайт, эта группа, которая сконцентрировалась вокруг Клёсова Анатолия Алексеевича. И, в общем-то, она находит подтверждение, в том числе его ДНК-исследование, то есть использование ДНК-генеалогии. То есть это в совокупности информация просто является уникальной. То есть она разными способами приходит к одним и тем же выводам о происхождении жителей Скандинавии от балтийских славян. Это вот дополнение. Угу. Как Михаил Владимирович будет готов озвучить ссылки, он об этом скажет, а мы пока можем начать задавать вопросы, наверное, из чата, потому что у нас еще до музыкальной паузы есть несколько минут, и что-то мы, наверное, успеем озвучить. Ну, как считаете? Может быть, сейчас я посмотрю какой-то короткий вопрос, потому что некоторые вопросы требуется раскрывать. Ну, например, вопрос, вот как сделать так, чтобы славяно-арийские веды признали официальным источником и стали изучать в школах? Для этого необходимо комплексное исследование славяно-арийских вет. Вот мы сегодня попытались привести, это всего лишь часть информации по подтверждению, по совпадению информации в разных источниках с информацией в славяно-арийских ведах. Когда это будет исследовано, когда славяно-арийские веды будут признаны историческим документом, на чем мы настаиваем, тогда действительно уже мы будем настаивать, чтобы этот документ стали изучать в школах. А насколько это нужно, чтобы в школах изучали? Может быть, да ну его нафиг, но изучают греческие какие-то там и римские предания, сказания, богов, и все нормально, хорошо. Зачем еще загружать детей лишней информацией? Ну, если мы немножко отодвинем паузу музыкальную, у нас есть возможность. Я готов сделать развернутый ответ по этому вопросу. Потому что если начать, то придется как бы продолжить, чтобы не прерывать. Потому что этот вопрос созвучен с другими вопросами, которые есть уже в списке. Ну что ж, давайте поставим музыкальную паузу на 3 минутки. И после этого продолжим в нашей теме разбираться. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио о достоверности славяно-арийских вет. 28 ноября 2015 года, суббота, по одному из современных календарей, а по одному из древних, 27 день месяца Нового Дара, 7524 лета, вторник. Почему я говорю по одному и в том другом случае? Да потому что из современных летоисчислений огромное количество календарей. У каждого народа они присутствуют, и в любой религии они тоже есть свои индивидуальные. А поскольку Россия не была очень большая, то в этом случае календарей в разные времена было очень много. И сейчас многие затевают споры, чей календарь более правильный, что я считаю абсолютно неверным. Если вы исключаете возможность существования других календарей на территории огромнейшей страны, от одного океана до другого, от северных широт до южных, то в этом случае тогда вы ограничиваете свое представление о нашей древности, о нашей мощи, о нашем наследии. И в очередной раз призываю всех перестать спорить, чей папа лучше, чья мама лучше, потому что у каждого своя мама, у каждого свой папа, у каждого свои братья и сестры. Но так или иначе, все мы во многом братья и сестры. Поэтому что для вас важнее? Показать свою значимость, свою гордыню потешить или все-таки сделать общее дело для того, чтобы вы могли свободно заявлять права свои, как это сказано в Конституции Российской Федерации, если мы, конечно, говорим про Россию в данном случае, в статье номер 28. Чтобы никто не имел права вам сказать, что вы здесь никто и звать вас никак, что вы не имеете права делать это и это. Так вот сейчас пришло время консолидироваться, объединяться для того, чтобы окончательно закрыть вопрос о том, что русичи имеют право иметь свое прошлое, знать свое прошлое. Для того, чтобы окончательно убедиться в этом, вот давайте прочитаем. Конституция Российской Федерации, статья номер 28. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другим любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. То есть в данной статье мы видим, что и вера присутствует, слово, и религия, И также существует любая. Слово «любая». И слово «иная», то есть любые и иные убеждения вы имеете право по Конституции исповедовать. А Конституция гарантирует вам это, то, что в ней написано. А гарантом Конституции сами и вы знаете, кто является. И поэтому, если кто-то в нарушении Конституции отнимает у вас возможность исповедовать любую веру, любую религию или не исповедовать никакой, то в этом случае он преступник, нарушивший самый главный закон Российской Федерации. И в этом случае, мало того, он еще и нарушает европейские конвенции о правах, например, граждан, там, политических правах и так далее и тому подобное. Это примерно то же самое, когда вам скажут, вы имеете право копать, но лопаты запрещены. Вы имеете право петь, но при этом музыкальные произведения запрещены. Вы имеете право пилить, но пилы запрещены. Вот из этой же серии. Поэтому я думаю, тот, кто дал приказ признать славяно-арийские веды, как и многое другое, экстремистской литературой, он немножечко погорячился, так сказать, потому что в этом случае придется закрывать очень много того, что противоречит Конституции. Также напомню, что недавно, 14 октября 2015 года, президент Российской Федерации из Кремля, который находится в Москве, написал председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Нарышкину следующее. В соответствии с пунктом Г статьи 84 Конституции Российской Федерации вношу в Государственную Думу проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности. И дальше там несколько приложений, которые рассказывают, в чем суть этого закона. Первая часть. О внесении изменений в федеральный закон, где рассказывается о том, что в такие-то статьи, таких-то годов вносится дополнение, где считать следующее. Особенности применения законодательства Российской Федерации о противодействии экстремистской деятельности в отношении религиозных текстов Библия, Коран, Танах, Ганжур. Их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами. То есть мы видим, ну и там дальше второе приложение, третье и так далее, о том, что вступает с момента подписания и так далее. Так вот, мы видим, что к религиям, которые свободно имеют ход на территории Российской Федерации и чье присутствие и исповедание гарантируется Конституцией Российской Федерации, они оказываются неподсудны. И в то же время мы видим то, что когда это касается неких групп, в частности, большей группе, которая больше всех представлена, то есть славянских кровей, то, что называется, почему-то это не распространяется, как-то однобоко. Вот на это тоже следует обратить внимание господину судье, который принимал через несколько дней после выхода этого закона свое решение в суде. Так что вот так вот. Итак, Михаил Владимирович, какие-то там данные найдены по поводу ссылок? Куда, что, зачем, почему, откуда информация? Да, вот я здесь у нас, вот в нашем скайпе вот я отправил ссылки. Если есть возможность, там выложить их. Хорошо, я сейчас их выложу, скопирую. Сразу отмечу, что те, кто сейчас не в чате находится, к сожалению, этих ссылок не увидят. Так что входите в чат, регистрируйтесь, и после этого, пожалуйста, наблюдайте все эти ссылки. Я их потихонечку сейчас буду сбрасывать. Ну что ж, Юрий Алексеевич, продолжим по вопросам? Конечно. Причем надо ответить на эти вопросы обязательно. Ну вот, наверное, тот вопрос, который я задал, надо его рассмотреть. Как мы представляем, что вот просто так, как сейчас РПЦ пытается ввести во многих школах закон Божий, так же и вы видите о том, что надо прийти во всех школах, поставить славяно-арийские веды, сказать, изучайте, иначе вот вам оценку не поставим, аттестат не дадим. Или как-то это по-другому должно все выглядеть? Ну, во-первых, это не является то, что, чем мы занимаемся, это информация, которая находится и в славяно-арийских ведах, и в Велесовой книге, она одна из ее качеств – это историческая информация, а историю изучают во всех школах. Поэтому подтверждение Велесовой книги можно уже говорить о том, может говорить о том, что ее необходимо уже изучать в школах. То есть уже прям непосредственно ставить этот вопрос сейчас. Вот. Славяно-арийские веды необходимо исследовать и придать ей статус исторического документа. И тоже, это же наша история, поэтому ее тоже нужно, необходимо включать. Во-вторых, есть очень такое интересное замечание. Во-первых, все религии, которые у нас присутствуют, даже традиционные религии, так называемые, на нашей территории, они все пришли со стороны. То есть их изначально не было на нашей территории. И вот вопрос, то, что было, вот сейчас устанавливается. Причем уже достоверно известно с помощью Велесовой книги, что это была система мировоззрения, а не какое-то там идолопоклонничество. Вот. Причем это стройная мировоззренческая система. Из разных источников она простраивается и простраивается все яснее. И поэтому она тоже имеет право, потому что она непосредственно взята из наших исторических, славянских, других коренных народов документов. Поэтому это задача, ну, какая самая важная на текущий момент, установить достоверность славяно-арийских вед, придать ей статус исторического документа. И вот дальше звучат вопросы, а как это сделать? Ну, то есть, как, например, почему некоторые русские люди, вот есть вопрос, не принимают этот документ? А потому что ученое сообщество, в том числе историки, они не следуют, они замалчивают эти факты. Они занимаются, откровенно говоря, русофобским подходом к нашей истории, блокируют информацию, сопротивляются исследованиям. Ну, что мы, как можно исследовать какие-то артефакты, когда Российская академия наук имеет монополию на раскопки? Ну, имеет монополию. Она не будет копать там, где артефакты могут не соответствовать такой единой теории, да, которая сейчас принята у ученых. Поэтому, в принципе, с этим связано то, что информация с большим трудом доходит до людей. Люди, некоторые просто не знают, но некоторые не хотят знать. Угу. Например, сталкивался с людьми, которые напрямую говорят, когда им говоришь про Тартарию факты, человеку просто говоришь факты про Тартарию, доказательства приводишь. Они просто говорят, а мне, я не хочу знать, я все, что нужно, мне уже знаю. Получается, что это деструктивная, вот такая деструктивная позиция внесена уже в общество, и человек не хочет знать истории своей, который может говорить о том, что он противоречит тому, во что он верит. Но это же факты. А это означает, что общество определенным образом отформатировано на текущий момент. И отформатировано кем? А тут я хочу привести пример из Велесовой книги. Я уже приводил этот пример. Как наши предки, они свое послание к потомкам обратились к потомкам. Так всякий, это цитата из Велесовой книги, так всякий, который слушает греков, скажет про нас, что мы людоеды. Но это ложная речь, поскольку это воистину не так. Мы имели другие обычаи. Тот же, кто хочет победить другого, говорит о нем злое. И тот глупец, кто не борется с этим, потому что и другие начнут это говорить. То есть, по сути, у нас есть достоверное обращение наших предков к нам, что надо бороться с той информацией, которую несут, ну, здесь в данном случае сказано греки, которую несут темные силы про наши обычаи, потому что уже это недостоверная информация, огромное количество. И вот на другой вопрос, который прозвучал в чате, а почему же мало людей голосует? А потому что нужно тем, кто это понимает, нужно начать действовать и начать распространять эту информацию. Как это делал Николай Викторович Левашов, который первый взял и проанализировал соответствие славяно-арийских вед с другими источниками и увидел, на какой стороне находятся те силы, которые описаны в славянских ведах. Они находятся на светлой стороне. И поэтому нужно эту информацию разъяснять, распространять, и тогда эта ситуация изменится. Давайте, может быть, еще вопрос. Хорошо. Давайте тогда, наверное, вот с чего начнем. Существует очень много сайтов, где друзья славяно-арийских вед, в кавычках, постоянно вбрасывают какие-то информационные бомбочки о том, что славяно-арийские веды – это подделка. И самая широко распространенная информация заключается в следующем, что о чем вы вообще говорите, о какой древности? Это все придумал Хиневич, как там пели, это все придумал Черчилль в 18 году, здесь про Хиневича, и что все это слизано с ордена тамплиеров, и приводится о том, что вот тамплиеры говорят о космосе, о расположенных в ней каких-то предметах, там, звездах, землях, о золотой лестнице, там, по которой восхождение, ну и так далее, и тому подобное, как духи там перемещаются. И то же самое все находится в ведах. То же самое говорится про рунику, но про рунику мы немножко уже поговорили, о том, что скандинавская и германская руника, она в очень упрощенном варианте дается, хоть там есть символы пересекающиеся, но все-таки их меньше, чем те, которые приводятся в славяно-арийских ведах. Вот, наверное, докоснуться тамплиеров и веды. Почему здесь такое пересечение? Кто откуда и у кого слезал? Ну, я могу так сказать. Действительно, информация в этих двух источниках, она резонирует, то есть она созвучна в этих двух источниках. Но, к сожалению, те, кто приводят вот такую аргументацию, они вообще-то совершенно не оценивают историческую значимость и оценку достоверности не проводят вот тому источнику тамплиеров. То есть они не временные характеристики не оценивают, когда это было. Но мы приблизительно знаем, что тамплиеры, они были там чуть раньше, чем средние века. После того, как распяли Иисуса Христа, ответить, когда была информация тамплиеров. Здесь же приводится информация, которая созвучна этой информации, но которая имеет более древний корень. При этом в подтверждение этой информации приводится значительно больше фактов, например, связанных там, то есть она созвучна с информацией в индийских ведах. Вот. И здесь надо сказать вопрос такой, что ответить на этот вопрос так, что обратите внимание, что когда, во-первых, приводят этот аргумент, как бы однозначно оценивают эту ситуацию. Хотя ситуация абсолютно неоднозначна. Это означает, что информация может соответствовать, но может быть совершенно обратная ситуация, что изначально информация в славяно-арийских ведах первична, а у тамплиеров вторична. И вот тем, кто так делает, я бы хотел сказать, что тогда человеку, кто приводит такой аргумент, надо сказать, что информация о жрецах существовала как минимум до 1920 года из легенд тамплиеров и книги, пока большевики не разгромили орден тамплиеров. И получается, что чтобы опровергнуть Хиневича, необходимо опровергать информацию из легенд тамплиеров. Но этого никто не делает. Эту информацию из легенд тамплиеров никто не опровергает. Вот. И там могу сказать, что так как Европа была, в общем-то, во многом славянская, и Меровинги, это династия франков на территории Франции, есть источники, что они тоже славяне, и из клана Меровингов были тамплиеры, вот, то можно как бы сделать гипотезой тот материал, что в принципе это тоже славянские легенды, которые могут быть ранее, могли быть ранее до клана тамплиеров. Ну уж о чем, в принципе, они говорят? Они говорят про жрецов. Вот. Но тем, кто это говорит, нужно теперь опровергать эту информацию. Они этого не делают. Мне кажется, здесь надо привести следующие примеры. которые, наверное, расставят все по своим местам. Опять же, люди оценивают ситуацию, исходя из той информации, которая была к ним в головы залита. Вот есть такой принцип полного стакана. Вот что попало в стакан, то в нем и есть, то и главное для него. И неважно, что там находится, извините, моча бешеного поросенка или там находится какое-то целебное снадобье. Это уже внутри стакана есть, и расставаться с этим стакан не особо хочет. Необходимо какие-то сделать усилия для того, чтобы выплеснуть, почистить, помыть, а потом что-то новое вливать. Большинство людей страдают самозначимостью. То есть, если кто-то ухватился за какую-то информацию, ему кажется, что это истина в последней инстанции. И больше ему никакой информации не нужно. Ну что же, он дурак, что ли? Что же, он будет какую-то брать информацию, которая не является истиной? Такого не бывает. Я умный, поэтому информация, которую я взял, она вот важная для меня. И вы не имеете права меня убеждать, что я был глуп, потому что в свое время ухватился за что-то непонятное и неправильное. Вот эта гордыня, вот эта самозначимость, она очень много современным людям портит в жизни. Вообще всем, независимо от того, кто чем увлекается. Это и ученых касается. Ну, представляете, ученый, например, который 50 лет трудился, изучал что-то, ему вдруг говорят: парень, а ты вот 50 лет фигней страдал. Ты занимался не тем, чем надо. Он же порвет вас. Ну что же это получается, он там кандидатскую, докторскую защитил, и получается, что это Филькина грамота, что это ничто. Вот этот надо учитывать момент, и поэтому, к сожалению, часто люди не могут переключить свое сознание, переключить свои мозги на то, что более полезно. Они будут сидеть в этой куче навоза и при этом кричать, что это аромат цветов, только потому, что это их навоз. Так вот, если мы сейчас отталкиваемся от новых всех изысканий археологических, то мы уже знаем, что археологи давно доказали, египетские пирамиды современные египтяне не строили. Инки, ацтеки современные, ну, перуанцы, они тоже не строили те артефакты, которые находятся в Мексике, Перу, Боливии и так далее. И китайцы не строили великие пирамиды, которые сейчас у них есть, они даже их не раскапывают. И Великая Китайская стена была построена не китайцами, на это указание огромное количество. И севернее Китайской стены находят захоронения в большом количестве белых людей, а китайцев того времени захоронений там не находят. Но это меняет вообще полностью все представление современного человека. Это опять же тот самый стакан, который когда-то чем-то наполнили. И большинство людей, исходя из этого наполнения, не могут никак понять и просто бояться, может быть, а может быть, просто мозги не ухватывают, что надо расставлять все в той очереди, которая естественна для нашего мироздания. Но никак внук дедушку сейчас не может родить. Внук произошел от папы, которого родил его дедушка когда-то, породил вернее. И получается, что если вдруг внук начинает говорить какие-то умные вещи, которые ему передал папа, которые узнал от своего дедушки, то сейчас современные ученые с тем же успехом можно сказать, что дедушки не было, потому что внук сейчас говорит то, что дедушка не может уже сказать. Дедушки-то нет на этом свете, он ушел уже, и он не может ничего сказать. А письма, например, дедушки потеряны. Ну, была война, сгорело там здание, где письма хранились. Бабушка тоже умерла, письма потеряли, на помойку выбросили. А внук говорит что-то очень важное. Значит, внук умнее дедушки. Значит, это внук все изобрел. Значит, внук все это понял. Нет, друзья мои, включите голову, расставьте все по своим местам. Это первое. Второе. Когда русский человек или современным языком россиянин отметает огромную древность свою, это означает, что он ложится под западные теории, которые навязаны России для ее уничтожения. Но вы себе можете представить более идиотскую ситуацию? Человек отметает свою древность только потому, что ему так сказали, и отметает ее в связи с тем, что он хочет себя уничтожить. Но при этом он кричит: нет, мы должны подняться с колен. Обрыв связи. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, связь восстановлена. Продолжаем разговор. Напомню, 28 ноября 2015 года, суббота. Это по современному календарю, по одному из известных современных календарей. 27-й день месяца Новых Даров, 7524-го лета, вторник. О достоверности славяно-арийских вет идет наша беседа. Итак, про технологии звучал вопрос от Александра Казарина. Куда делись все высокие технологии, упоминаемые косвенно в славяно-арийских ведах? Кто ответит? Ну, я кратенько отвечу. Почему? Потому что находятся эти технологии, та же самая плита Чувырова, та же самые древние какие-то высокотехнологичные изделия, там пружинки какие-то, которых ну просто естественным способом они не могут получиться. Те же самые мегалиты, которые тоже без ну, совершенно какими-то технологиями первобытными тоже не могут быть получены, не могут быть перемещены. Поэтому технологии все присутствуют. И, в общем-то, идет активный поиск на текущий момент этих артефактов. Поэтому эти все технологии есть. Вот. Другой вопрос, что каким образом, то есть как эти технологии применялись? В принципе, об этом написано. И я постараюсь, вот там еще есть вопросы, в одном из них я постараюсь раскрыть, как это было сделано. Хорошо. А я сейчас хочу тоже немножечко... Кстати, если Михаил Владимирович или Александр Ильич хотят что-то дополнять, вы голосом вступайте, потому что мы тут общаемся, между собой получается какой-то. А я хочу дополнить, что вот сейчас часто употребляется такое понятие «ночь сварога», «утро сварога». Вот ночь сварога якобы закончилась, и начинается день сварога, и вот головы у людей очищаются, просыпаются, глазки продирают и начинают смотреть новыми глазами то, что сейчас происходит, и ужасаются тому, что происходило ночью. Так вот, ночью, когда человек спит, его намного проще обокрасть, намного проще сделать что-то нехорошее. Так вот, когда... представьте себе, вы находитесь в военной части, у вас есть некое оружие, которым можно несколько раз уничтожить весь этот мир, всю нашу землю. И вдруг часовые заснули. Вот что происходит? Просто недруги могут прийти и сделать что угодно. Взорвать, уничтожить, диверсию произвести, перерезать всех, убить. Вот то, примерно такая же ситуация складывалась, когда наступала ночь сварога. Представляете, мозги спят, а возможности очень большие. Что необходимо сделать, чтобы не уничтожили сами себя? Естественно, производится и торможение, убираются какие-то технологии для того, чтобы вы в полусонном состоянии сомнамбулизма не могли нажать какую-то кнопочку, дернуть за какой-то рычажок и не взорвать, например, весь этот мир. Поэтому, когда наступала так называемая ночь сварога, многие технологии специально были убраны для того, чтобы здесь не произошла уже катастрофа вселенского масштаба. Вот мне так это видится. Если что-то есть у моих собеседников добавить, пожалуйста, дополняйте. Но здесь еще как бы обусловлено разными факторами, что именно в ночь сварога произошла определенная деградация общества. Тем более это дополнительно было наложено, вот эта планетарная катастрофа 12 с лишним тысяч лет назад. И это привело к серьезному перекосу и потере знаний. Поэтому за этот период, таких каких-то дополнительных, за вот этот последний период, таких источников мы не видим. Но тем не менее, очень много артефактов, в том числе там тоже сам в египетских пирамидах там, они говорят о высоких технологиях. Но суть, вот я уже хотел сказать, здесь будет ответ не только на этот вопрос. Здесь ответ еще на вопрос, почему о славяно-арийских ведах ученые не говорят. Куда делись высокие технологии? Этот уже вопрос звучал. Я озвучу эти вопросы, мы просто пройдемся. Но суть в том, что нас же предохранили от того, чтобы мы сами, как неразумные, в несознательном состоянии, не наворотили здесь дел. Вот и все. Поэтому будьте к этому готовы. Поэтому затупили ножички, убрали лазерное оружие, вместо лазерного оружия или там ядерного оружия нам дали в руки дубиночки какие-нибудь. Но на время, пока вы еще вот находитесь в таком состоянии, вот этим помахайтесь, как в анекдоте. А когда научитесь нырять, мы вам в бассейн воды нальем. Теперь давайте следующий вопрос. Вереслав. Петиция в поддержку ВЕТ маловато подписи собрала. Почему? Интересно, что заснули все, что ли? Ну, я частично на этот вопрос ответил. Просто люди не знают. А некоторые и много людей заблокированы. Они заблокированы. Другой поэтому, информации. Да, поэтому сейчас каждому из вас надо стараться доносить до людей в таком ракурсе информацию о защите арийских вещей, чтобы она не отторгалась. Надо просто людям дать понять, что это сейчас закрыли вот эту часть вашего прошлого, завтра закроют вот это, а потом вам вообще запретят говорить по-русски. Вам вообще запретят что-либо национально на себя одевать или говорить, что вы живете в России. Потом просто Россию переименуют. Да что угодно сделают. Потому что сейчас вы допускаете возможность того, что закрывают одну из каких-то древностей. Где-то, может быть, я не исключаю того, что какая-то там есть дописанная часть. Я не исключаю этого. Где-то, может быть, что-то сказочное есть. Я тоже этого не исключаю. Но, ребята, это наше, вы понимаете, наше. Ну, почему, например, я должен греческие выдумки своим детям в школе давать изучать, римские, каких-то других народов, Библию, например, и прочее. Это все нормально, это все хорошо. А почему наши-то? Ну, я же не возмущаюсь, когда кто-то, например, при мне читает Библию. Я, наоборот, говорю, молодец, правильно, здорово, изучай. Чем лучше Библию изучаешь, тем больше в ней разбираешься. Хорошо? Чем больше Грецию изучаешь, тем тоже молодец, поймешь, что там очень много нашего. Но почему же наше-то родное, то, что у нас под носом, не изучаем? Вот вы это должны понять. И если это сказочки наши, так это наши сказочки. Наши сказки тоже надо изучать. Хорошо, дальше. Казарин Александр, для чего славяно-арийские веды были написаны и почему о них стало известно только совсем недавно? Частично мы ответили, но можно уточнить. Ну, я уже говорил, что основная информация, которая доносится в славяно-арийских ведах, это мировоззрение. Вот. И узнали мы недавно, потому что, ну, по словам составителя, где-то в период с 1990 года, когда Борис Николаевич Ельцин объявил о том, что он будет возвращать сооружения, земли тем религиозным культурам, которые у нас есть, будет возвращать в этот момент и староверы тоже как бы решили опубликовать славяно-арийские веды. Потому что как бы они посчитали, что этот материал, ну, как бы сейчас это возможно, эту культуру как бы поднять, потому что староверческая культура. Вот. А с точки зрения мировоззрения, я вот тут хочу сказать, что самое основное, не то что в ведах, а вообще в принципе в культуре это мировоззрение. Это даже не внешние какие-то признаки, не обрядность, не как бы какие-то традиционные какие-то элементы культуры, ну, может быть, какое-то изображение. Основное в культуре – это мировоззрение. И это мировоззрение именно влияет на действия каждого человека, который культуре принадлежит. И получается то, что именно с этим связано, именно с мировоззрением связано игнорирование этого вопроса нашими учеными. Потому что тут уже следует обратить внимание на то, что же это такое. А это то, что, о чем говорилось и в прошлой передаче. Это возможность дать человеку пойти по эволюционному пути развития. Когда его, то есть он становится собственно человеком, когда перестает управляться своими инстинктами, своими эмоциями. И вы прекрасно понимаете, что общество, которое... Это очень высокое общество, которое вместо того, чтобы удовлетворить свои инстинкты, оно полностью осознает, что же необходимо обществу. Оно выстраивает все общество совершенно по-другому. И это именно являлось причиной высокого духа и высоких качеств славян, как в древности, так и сейчас. То есть то мировоззрение, которое максимально на текущий момент изложено в славяно-арийских ведах, оно является источником возрождения России. Потому что самое важное в обрядности, а именно в действиях, которые совершает человек. И чем больше человек осознает, и чем больше человек переступает через свои пороки, предрассудки, и больше понимает реальность, тем более высокого члена общества мы получаем. А в дальнейшем, как это общество изначально формировалось у наших предков, этот человек проходил по эволюционной лестнице до человека-творца, то есть становился Богом. Он мог влиять на процессы, происходящие окружающие, и помогать своему роду. Именно такая была система. Она была стройная и иерархическая система восхождения по эволюционной лестнице каждого человека. И каждому была дана эта возможность. И весь род занимался совершенствованием этой системы. Вот на текущий момент общество может сплотиться только тогда, когда каждый член этого общества понимает, для чего этого необходимо и что необходимо ему в себе изменить. Те же самые амбиции, когда человек, исходя из своих представлений, из своих как бы заблуждений, из личных целей, уводит какую-то часть общества в сторону. Вот это непонимание раздирает общество. Люди, не основываясь на реальности, создают партии определенные, разделяются на идеологии, а эти идеологии не соответствуют целям людей, человеческим целям, не базируются на человеческих ценностях. И вот эти идеологии раздирают общество. Так надо опираться на те, которые, на ту идею, которая максимально соответствует реальности, на то, что даже до сих пор законы мироздания, настоящие законы мироздания, блокируются непосредственно определенными научными кругами доступ к определенной информации. К той же самой информации о реинкарнации. Ведь существует огромное количество исследований. Но в обществе с помощью средств массовой информации не принято об этом говорить. Поэтому общество об этом не знает. А реинкарнация – это один из принципов мировоззрения. То, что человек не помирает, то есть не умирает, и он приходит в какое-то непонятное состояние, вот, а потом опять воплощается в другом теле. Вот об этими знаниями обладали наши предки. И надо об этих знаниях говорить. И тогда люди не только будут знать исторические факты, они будут понимать, что это было такое за знание, и будут его принимать. То есть самим меняться, становиться высокими людьми. Как раньше говорили, ваше сиятельство, да, человек, изменяясь, он просто меняет вокруг себя людей и меняет пространство вокруг себя. Вот что хотел отметить. Угу. Так что, если вы чувствуете, что славяно-арийские веды – это одна из небольших частей нашей общей истории, где много дается полезной информации, то необходимо вот таким образом и разговаривать с людьми, чтобы люди присоединялись и участвовали в защите своего прошлого. Маленькой-маленькой частицы, потому что славяно-арийские веды – это только маленькая частица нашего прошлого, где много что описывается. И правильно сказал Юрий Алексеевич о том, что в славянском обществе всегда всегда была справедливость, где каждому человеку давалась возможность развиваться на его уровне, а не зажимали кого-то, чтобы развился кто-то один. Вот такого не было. То есть была очень правильная, справедливая страна, держава, общество и так далее. Так, дальше. Вопрос. Казарин Александр, почему в славяно-арийских ведах описываются примитивные обряды поклонению богам? Стоит ли сейчас возвращаться к древним традициям и обрядам, описанным в славяно-арийских ведах? Вы знаете, вот вопрос обрядности, он присутствует сейчас. И многие группы родноверов, они останавливаются на обрядности. А суть-то была в другом. С одной стороны, обряды определенным образом, то есть это было взаимодействие человека с друг с другом в группе, и люди просто немножко подымались по уровню. Но если обряды применять, не понимая, для чего это нужно, то они ничего не принесут. То есть это было понимание мироздания, то есть тех процессов, которые происходят, что такое человек. Поэтому важна именно суть в обрядах. И причем как бы не останавливаться на обрядах. Развитие – это не процесс обрядности исключительно. Развитие – это процесс индивидуального осознания того, что происходит внутри человека, знание о том, кто он такой после смерти, что, как он взаимодействует с окружающим миром, понимание законов кармы, вот это знание. И получается, что обряды, они как использовались в помощь, когда коллектив людей, они применяли определенные обряды, чтобы сохранить, ну, то есть определенным образом помочь человеку. Вот. Но, опять же, они могут помогать неправильно, если суть обрядов, непосредственно там, кто ведет этот обряд, неизвестна. Поэтому правильно останавливаться на пути именно развития. Вопрос не в обрядности. Угу. Согласен. Дело в том, что обряд можно проводить с точки зрения мартышек, которых научили что-то делать, и они не понимают, зачем, просто им давали когда-то за это банан. Также можно, например, делать самолетики из листьев пальмы, как это на некоторых островах после 45-го года делали местные жители в надежде, что боги увидят сверху самолет и сбросят сюда какие-то продукты. Вот. Но это обряды очень-очень примитивного уровня, о котором, ну, даже говорить, наверное, славянам стыдно. Любой обряд – это дополнение к мысли. Мысль не должна быть где-то в стороне. Вот это очень важно, о чем сейчас Юрий Алексеевич сказал. То есть обряд – это дополнение. И через обряд, через какие-то действия происходит усиление чего-либо. Если обряд проводится правильно, то в этом случае происходит очень много интересных явлений, как с людьми, которые присутствуют в обряде, так и с природой, которая, в которой они находятся, а также и на всех энергетических уровнях, пространствах, связях и так далее. Поэтому просто обряд сам по себе – это абсолютно никчемная вещь. Если мы смотрим на совокупность всего вместе, то в этом случае обряд очень даже хорошо. Дальше. Андрей Власов, самое интересное, что могут запретить славянские символы? Может, это освежит многие головы некоторых ведистов, которые выступают против славяно-арийских вед? Но об этом мы уже поговорили, к чему это может привести. Слово «ведисты» я не понял, зачем здесь употребили, потому что человек, который называет себя ведистом, это значит ведущий человек. Ведущий человек никогда не будет выступать против части этого мира. Ведическое мировоззрение подразумевает, что он весь мир воспринимает, каким он есть. И все, что в этом мире происходит, он изучает для того, чтобы через это получить какие-то знания, через это получить какое-то развитие. Если вы отвергаете часть мира, вы отвергаете сами себя. А это не ведический путь развития. Поэтому в данном случае я так воспринимаю, что слово «ведист» – это в кавычках надо было писать. Виталий, в текстах славяно-арийских вед обнаружена косвенная негативная оценка представителей отдельной расы женщин с черным цветом кожи, императивные высказывания с семантикой побуждения к действиям, отражающим запрет на межрасовые браки, выраженная имплицитно информация о превосходстве представителей белой расы по отношению к черной расе. Кроме того, в текстах книг прослеживается установка на чистоту белой расы. И здесь дальше реплика. Во-первых, там нет запрета на межрасовые браки, там же говорится о рекомендациях. То есть здесь Виталий просто процитировал заключение, часть из заключения или из приговора, не знаю, здесь правильно сказать. Суть в том, что вот чистота белой расы – это уже преступление. Вот последняя фраза мне очень сильно как-то так возмущает мое представление об этом мире. Я думаю, что не будем даже комментировать, здесь и так все понятно. Дальше. Современные исследования в области истории развития человечества полностью подтверждают слова Перуна как про телегонию, так и момент, что женщина черной кожи и трактовки межрасовых браков. Недавно телегония была доказана современной академической наукой, и исследования ДНК, генеалогии и новых находок доказывают, что человечество – это не вид, а род с точки зрения биологии. Ну, это пояснительная реплика. Дальше. Вопрос в эфир Екатерина. Можно ли говорить о единстве мировосприятия и мировоззрения в славяно-арийских ведах и других славянских или арийских источниках ВК, веды, славян, устные памятники культуры, сказы и сказки и эпосы? Вот, пожалуйста, прошу на этот вопрос ответить. А действительно, можно говорить о единстве мировосприятия. Дело в том, что Велесова книга и славяно-арийские веды, они описывают, они не противоречат друг другу, описывают миропонимание славян в мирах Яви, Нави, Прави. И причем как бы вот это все взаимодействие, оно описано и там, и там. Из других источников можно увидеть, как применяется. То есть имеется подтверждение. То есть не напрямую говорится, что миры Нави и Прави как бы взаимодействие, то есть богов, людей, а ну, напрямую говорится о каких-то событиях, которые подтверждают. Например, веды славян, я приводил пример о появлении, то есть рождении бога Калиды, воплощении его в человеческое тело и его существование до этого вне человеческого тела. То есть такие вот факты они подтверждают. У меня есть пример сейчас по зороастризму. Я его не буду полностью зачитывать. Я могу сказать там абсолютное понимание, ну не абсолютное, как бы такое соответствие понимания, что человек должен оцениваться по делам, вот, по мыслям и делам, а не какими-то другими способами. То есть, опять же, вот эти элементы этого миропонимания, они были распространены везде. И вот оценка с точки зрения мировоззренческих аспектов, она, на мой взгляд, даст очень точное подтверждение достоверности славяно-арийских вед, кроме других способов. Угу. И одновременно вот устные памятники культуры, которые вот только что сегодня, по сути, мы имеем право сказать, что скандинавские устные источники, значит, они, так как они были балтийскими славянами созданы, вот, они же являются тоже славянскими, тоже славяно-арийскими. Поэтому их надо изучать, потому что они дополняют это мировоззрение. Причем очень правильно дополняют, например, понимание о боге Одине. Что такое бог Один? Это человек, который обладал знаниями и возможностями. Вообще Одинов было огромное количество, и они присутствовали как на территориях современной Сибири, центральной части, и на юге, и на севере. Один – это одно из распространенных имен вообще-то, такое же распространенное, как сейчас, например, Александр, Алексей, Петр и так далее. Ну, в те времена, ну, было распространенное оно. И если человек обладал очень высоким уровнем развития, то в этом случае он уже мог совершать такие вещи, которые простой современный человек может сейчас воспринимать, как будто бы это пришелец из иного мира, какой-то инопланетянин, который творит чудеса. Так вот, в те времена людей с чрезвычайно высоким уровнем развития было намного больше, в разы больше, нежели чем сейчас. И они были более доступны, к ним обращались так же, как сейчас вот мы общаемся между вами, между собой. И в этом случае их упоминания о них, они встречаются в разных преданиях. И естественно, что их называют богом, то есть человеком, достигшего уровня определенного своего развития. Так что ничего здесь удивительного нет. Дальше. Екатерина, вопрос в эфир. Александр Ильич затронул вопрос норм нравственности и поведения в разных религиях. Чем система верований славяно-арийских ведов существенно отличается от других философских течений и религиозных идеологий? И что можно сказать о том вообще, которое жило при этих верованиях, мировоззрениях? Их быт, культура, технологии, психотип. И что произошло с нашей цивилизацией, пока эти знания угнетались или замалчивались? Александр Ильич, еще с нами? Да, с вами. Да, тогда вопрос вот от вам, отвечайте. Ну, вообще, чем отличались? Ну, где-то целое, наверное, можно книгу писать, потому что вот сами славяно-арийские веды, если почитать, да, то вот, пожалуйста, чем отличаются, да, верования там славян от религий? И культурой, и бытом, и мировоззрением, да, и поведением, своими правилами, своей одеждой. Ну, это можно, да, к культуре относить. Пожалуйста, вот как бы набор весь, да, который можно вот раскрывать и раскрывать. Поэтому, ну вот, наверное, в двух словах тут не получится ответить на этот вопрос. Ну, давайте в трех тогда ответим. Можно я добавлю? Да. Вот сейчас, так как вот этим вопросом непосредственно занимался, вопросами нравственности. Можно сказать, что нравственность, даже вот в той же самой экспертизе, они почему-то воспринимают как ограниченный набор определенных заповедей там, и запретов в виде заповедей. А получается ситуация, что когда человек не знает, то есть он получает, например, заповедь «не убей», а он не понимает, почему это. То есть человек не понимает, почему, что с ним будет происходить, если он убьет другого человека. Так вот, это понимание полностью было у наших предков, и оно, в общем-то, достаточно подробно в славно-еврейских ведах описано. Николай Викторович Левашов еще более подробно раскрывал процессы, которые происходят. Это связано с законом кармы, это связано с состоянием, определенным состоянием в момент убийства человека, какие он себе наносит повреждения в сущности, то есть в его душе. И получается, что на текущий момент религиозной системы они ограничены, вот это вот нормы нравственности, они ограничены и являются всего лишь определенными там запретами или, ну, скажем так, ну, направлением определенным, да. Но это все происходит без понимания процесса. То есть... Ну, в общем, постулатами являются, и да, а в ведах, в общем-то, существует как бы объяснение, почему надо делать так, а не так, и какие последствия за этим. Это тоже очень такой важный момент. Ну, для примера, здесь можно привести, для примера можно привести, к примеру, заповедь: «Не отнимайте жизнь у ближнего вашего, ибо не вы ее дали, а боги. Не щадите жизни ворогов, что нападают на вас, и земли ваши, ибо они против воли Бога пошли». То есть не просто «не убей», а дается пояснение, почему «не убей» и почему можно превзойти этот запрет, как это в Библии сказано. В жизни, в Библии просто сказано «не убей». Вот, дальше, если так рассматривать дальше, то вот опять же про жизнь, что связано. «Не внимайте тем, кто глаголит, что жизнь конечна, ибо они сами не ведут, о чем вещают». Более расшифровано дается, но нет запретов. Нет такого. Нельзя вот это, нельзя вот это. Можно, но ты должен понимать, что вслед за этим будет. И этим ценны ведические знания, ценны ведические заповеди, ценно ведическое мировоззрение. Так что вот так вот. Ну, дополнительно еще могу сказать, что ключевым вопросом оценки является, ну, то есть с точки зрения вот высокого мировоззрения, является действие, которое полностью осознанный человек. То есть человек, которое общество, представьте себе, которое полностью осознает, какие процессы происходят, вот что, почему нельзя воровать, да? Почему нельзя жить за чужой счет, почему нельзя паразитировать. А это, кстати, основной принцип описан, который ведет к порокам и ведет к уничтожению цивилизации. Это... если дословно там написано, желание чужого. Вот это желание чужого ведет к деградации общества. Вот представьте себе общество, которое, в котором не будет желания чужого. И вот такое общество, в конце концов, мы должны к этому прийти. Вот когда человек будет понимать, что он не может паразитировать на ком-то другом, вот, и он вырастет сам лично, и общество будет совершенно другое. Оно будет на принципах справедливости, и вот справедливости, честности, значит, будет жить по совести. И вот такое общество уже было. И вот это общество, вот эти вот законы этого общества нужно изучать сейчас. То есть мы изучаем не просто нашу историю, мы изучаем законы и правила того общества, которое, в общем-то, приведет к возрождению России. Угу. Хорошо. Вот еще одну про заповедь я приведу. Она более точно раскрывает тот пример, который я хочу донести. «Ведайте, люди родов расы великой, что для жизни каждого существа определен свой ход времени, а посему не отнимайте чужую жизнь, ибо, нарушая ход времени жизни у других существ, вы изменяете время жизни вашей». Ну, представляете, просто сказать «не убей». Или вот такую заповедь, да, где рассматривается... временные соответствия с вашей жизнью, и что вы через свои действия, воздействие на другого человека, на другое животное, на другое существо, отнимая жизнь, воздействуете и на себя. Вот чем отличается ведический подход для мыслящего человека, потомка богов, от библейского «не убий». Вот если разницу не почувствовали, ну, я вот другого примера уже не приведу. Так, продолжим дальше. Про то, что веды стали изучать в школах, это мы уже ответили. Что про рост цивилизации тоже уже рассказали. Вопрос в эфир. Казарин Александр. Почему некоторые русские люди не хотят признавать славяно-рейские веды достоверным источником? Тоже уже ответили, что настолько в голову вбили, что этого не может быть, что они говорят, этого не может быть никогда. Мне кажется, вот вполне так очень просто можно ответить. Дальше вопрос от Александра Казарина. Почему Кощеи все-таки не уничтожили нашу планету? Вот кто такой смелый, что ответит на этот вопрос? Кто там с Кощеями знается? Ну-ка, давайте-ка ответим. Почему они не уничтожили? Потому что род, который существовал, он не, скажем так, не существует отдельно. Вот эти миры, о которых писали в Велесовой книге, миры Прави, Яви, и в Прави еще кто-то есть. Вот, поэтому они не смогли нашу планету уничтожить. Да, но здесь еще надо понимать, что уничтожение любой планеты, оно не такое простое действие, как это может показаться. Поэтому они же тоже подчиняются воле определенной. Иначе не было бы того, скажем так, всебога, не было бы того, которого надо называть абсолютом, содержателем всего и так далее, который бы вот этим всем делом не управлял и не направлял. Без воли Всевышнего и волосок с вашей головы не упадет. А уничтожение планеты – это очень довольно серьезно. Вот если это нужно, необходимо Всевышнему, ну и уничтожит тогда планету. Если нет такой необходимости, то и, скажем так, прыщик у вас на носу не скочит. Вот это все необходимо понимать. И опять же, возвращаясь к нашим всем, вот часто бывают разговоры о том, что вот почему у нас нет технологий современных или тех древних в современности, почему у нас вот такая ситуация в этом мире, почему вот у нас, кто-то говорит, там правительство такое плохое. Возвращаясь к тому, что а достойны ли вы новых технологий, вот уровень вашего сознания, ну вот дать вам технологии, а вы малое дитё, которое технологии будет принимать куда? Применять куда, в какую сторону, что сделаете? Уничтожите все? Или будете под видом какой-то благости что-то творить, на самом деле сам себя будете разрушать? Вот если уровень вашего интеллекта, самоосознания, развития соответствует сегодняшним технологиям, сегодняшним правителям и тому, что есть, то в этом случае вы и получаете то, что есть. Вот и все очень просто. Так, дальше. Следующий вопрос. Если кто напишет статью или подготовит хорошую публикацию, просто обладает важной информацией или хочет сотрудничать, как ему с вами связаться? Вы вопрос кому задаете? Уточните, пожалуйста, потому что у нас здесь присутствует несколько человек. А дальше Евгений задает вопрос. Когда будет апелляционный суд по славяно-рейским ведам? Здесь уже как бы достоверная информация. Апелляционная жалоба уже подана. Вот, поэтому как уже решит непосредственно апелляционная инстанция, когда она назначит, когда она проведет определенную подготовительную работу, когда назначит заседание суда, это пока непонятно на текущий момент. До 30 числа, до 30 октября еще идет срок подачи апелляции, но она уже подана. А тогда такой вопрос. Известно, что когда подается апелляция, то можно пользоваться литературой, которая была запрещена в течение вот этого срока. Вот 30 числа, то есть через два дня, заканчивается срок. Что, как себя должны вести продавцы славяно-арийских вед? Или ну, те, у кого на сайтах размещен текст? Во-первых, решение не вступило в силу, и оно может быть еще отменено. Поэтому до момента вступления в силу решения они могут эту информацию распространять, потому что оно еще не имеет силы. То есть надо следить за тем, как будут развиваться события, правильно я понимаю? Конечно. Угу. Ясно, хорошо. Следующий вопрос. Если организация юридических контор, как считаете, почему многие юристы пассивны и не отстаивают интересы народа в правовом поле, на правовом поле? Евгений задал этот вопрос. Все дело в том, что они встроены в систему. В систему, которая обслуживает совершенно другие цели. Вот. Но вы можете посмотреть, по-моему, Евгений Новиков, есть такой судья, который пошел против системы. У него есть много роликов в интернете. Угу. Ну, еще тут хочется добавить, что, наверное, не только потому, что эти системы устроены, но и то, что понимания нет того, даже в какой системе они живут. То есть, фактически, являясь винтиками этой системы, они действуют, исходя из своего собственного понимания, да, а часто просто из выгоды. Вот и все. Хорошее пояснение. Дальше. Ната, вопрос в эфир. Есть ли веды на английском языке? Если есть, поделитесь, пожалуйста. Честно говоря, я не встречал таких вед. А во-вторых, я не могу себе представить, как на английский язык можно перевести некоторые образы, которые в славяно-арийских ведах присутствуют. Вот, может быть, соведущий наш что-то скажет по этому вопросу? Ну вот, на текущий момент у меня пока информации нет. Хотя я тоже интересуюсь этим вопросом. Я думаю, что, во-первых, некоторые моменты не раскрыли, и, возможно, у нас еще будут передачи по славяно-арийским ведам, я предполагаю, потому что, ну, как бы видно, что вопросы достоверности еще не полностью раскрыты, как бы вопросы, связанные с мировоззрением. Мы же буквально пробежали по мировоззрению. Многие примеры, у меня вот есть подтверждения, они просто не озвучены, связанные с мировоззрением. Поэтому я предлагаю нам продолжить вот такую традицию, то есть нам еще обязательно по славяно-арийским ведам встретиться и освещать этот вопрос, потому что люди многого не знают. Ну и всех прошу, чтобы вот этот вопрос был поднят все-таки. Пожалуйста, распространяйте информацию, призывайте к исследованию славяно-арийских вед, признанию как исторического документа, ну и разъяснять надо людям, для чего это нужно. Вот сегодняшняя встреча, я так думаю, она разъяснила, для чего все-таки нужно эту информацию распространять. Угу. Ольга задает вопрос. Подскажите, пожалуйста, номер дела. Не смогла найти его на сайте суда. По-моему, номер дела указан в решении, которое есть на сайте славянскиеведы.ру. Угу. Дальше здесь уточнение. Вопрос к соведущему Юрию Алексеевичу. Как связаться, если появилась статья, какая-то информация и так далее? Как Алексей... будем связывать народ? Через меня? Да, я вам отправлял e-mail. Можно писать на этот e-mail. Можно его в чате опубликовать. Хорошо, тогда делаем проще. На нашем сайте есть форма обратной связи, обратная связь. Туда заходим, пишем в редакцию Славянского радио и дальше уточняем вопрос. Что вот, Юрий Алексеевич, вот такое-то предложение. И я буду тогда связующим звеном. Так, ну что, в принципе, мы основные вопросы здесь посмотрели. Я на всякий случай еще, если разрешите, пробегусь по коротеньким вопросам, которые здесь мелькали. Прям буквально буду зачитывать, если вдруг какие-то появятся соображения, то будем говорить. Так, почему неизвестно в наше время? Есть такой ответ. Почему о них не говорят ученые? Тоже есть. Куда делись ссылки? Тоже есть. Я просто считаю, не пропустил ли чего-то. Почему описываются примитивные обряды? Так, это понятно. Как сделать сейчас так, чтобы слав признали официальным источником, стали изучать в школах? Тоже об этом поговорили. Почему русские не хотят изучать сав, тоже понятно. Для чего сав были написаны, почему не стал Зевс совсем недавно, тоже поговорили. Ну, в принципе, я смотрю, да, мы здесь все, что вопросы задавались, мы это все дело озвучили. Хорошо, в заключение давайте подводить итоги того, о чем мы говорили уже почти скоро 4 часа. Давайте начнем с Михаила Владимировича. В заключение что-то от себя такое, чтобы, ну, как-то вот подвести итог нашей встречи. Может быть, пожелание нашим радиослушателям? Какое-то указание, посыл? Да, пожелание, чтобы слушатели осознали как бы важность происходящего, вот, и включились, скажем так, свои усилия приложили для того, чтобы не произошло запрета славяно-арийский свет, осознали просто, насколько это важно, сохранить возможность распространять информацию, которая там изложена. Это очень важно. Вот. Даже такой пример приведу, ну вот самый простой. То есть Китаю нарезали территорий достаточно много, которые входили в Тартарию, там, в Славянскую империю. И у него там до сих пор какие-то еще претензии, у них там они у себя, по крайней мере, культивируют о том, что им еще какие-то участки должны принадлежать Сибири там и прочих. Понимаете? То есть что сокрытие вот правдивой информации позволяет как дальше развиваться события. Вот. Ну и текущее даже состояние вот российского общества в том числе, это вот результат того, что люди как бы не владеют тем мировоззрением, которое изложено в славяно-арийских ведах. То есть вот даже наша ситуация не очень хорошая. Вот. И поэтому критически важно вот именно такую правдивую информацию продвигать и с тем, чтобы люди как бы развивались и двигались по правильному пути, тогда ситуация будет вообще улучшаться. Вот. И призываю, скажем так, проводить дальнейшие встречи, вот, как бы активизировать этот вопрос, но это нужно делать обязательно. Вот. Нам нужно учиться отстаивать свою точку зрения, вот, и взаимодействовать. И, скажем так, эти усилия приведут к результату. Понимаете, вот те же самые эксперты, которые там экспертизу эту говорили, так называемые эксперты. Ну вот если попытаться их вытащить на какой-нибудь круглый стол, понимаете, они будут бегать, ну очень, скажем так, то есть никто из них не придет. Это будет, покажет, что они слабые, вот их позиция необоснованная. Вот. Если мы широко, скажем так, поднимем вопрос обсуждения, в обществе он начнет обсуждаться. За нами, понимаете, еще что интересно, за нами правда. Вот. А это мощнейшее оружие. Вот. И мы всегда, скажем так, ну, умело используя свои аргументы, мы сможем, скажем так, одержать победу, потому что за нами реальность. Вот. Вот я там сказал раньше, я еще повторю, постоянно идет подтверждение славяно-арийских вед. Потому что сама реальность такова. И, скажем так, вот постоянно разрушаются мировоззрение, ну, скажем, информация из традиционных религий. То есть те артефакты, те открытия, которые делает наука современная, они доказывают, что, в общем-то, Вселенная устроена по-другому. Вот, существует множество явлений, которые ну, никак не вписываются. То есть не совсем корректная информация, она под действием реальности, она разрушается. Вот. А правдивая получает постоянно поддержку. Но нам нужно для этого усилия свои прилагать и развиваться. Вот это хотелось бы. Благодарю. Здесь еще один будет вопрос, но я Юрию Алексеевичу задам его в конечном, в конце. Дальше, Александр Ильич, то же самое, завершение что-то от себя. Да, хотелось бы еще вот людям напомнить, что на самом деле действительно очень серьезные события, ведь запрет нашей истории – это запрет нашего будущего. И вот только вот вдумайтесь в то, что произойдет, если будет запрещено прошлое. Так, есть фраза очень хорошая – без прошлого нет будущего. Вот только осознайте. Мало прочитать там, веды, мало прочитать какую-то духовную литературу, мало сказать, что да, там, я вот соблюдаю каждую там, инструкцию. Да, нужно этим жить, нужно действовать. И не просто действовать, а действовать на основании понимания, на основании знания. И постоянно это знание совершенствовать. И я призываю вот к этому. Спасибо за внимание. Благодарю. И как я обещал, сейчас еще один вопрос я задам, который в чате появился. Так, Евгений, как можно помогать тем, кто ведет это дело? И много людей волнует запрет ССАФ. Скажите, пожалуйста, какие действия, на ваш взгляд, эти люди могут предпринимать, чтобы нам всем вместе отстоять ССАФ и победить? Например, подписать петицию, распространить ссылку на сайт, рассказать друзьям, написать статью, написать какую-то юридическую бумажку, найти человека, разбирающегося в истории, в рунах, в индийских ведах, скооперироваться с ним в написании статьи. Может быть, еще что-то? То есть, что еще неравнодушный человек может сделать в защиту славяно-арийских вед и нашей культуры? То есть, два вопроса. Первое, как помочь тем, кто ведет дело, и что вообще надо делать? Юрий Алексеевич. Очень важный вопрос, потому что действительно люди сталкиваются с информацией. Во-первых, надо распространять по максимуму информацию, максимально, где вы можете ее распространять об этом. Кроме этого, это понятно, ссылка на сайт друзьям. Необходимо разъяснение, потому что люди, которые в первый раз столкнулись, они не понимают пока, что это такое. Вот наша встреча, в нашей встрече был материал, который, в принципе, меняет подход к пониманию вопроса, как оценивать достоверность славяно-арийских вед. И вот этот вот подход можно донести людям науки, экспертам, не экспертам, ученым, которые изучают руны. Значит, и вот этот вот тем, кто просто неравнодушные люди, которые тоже будут распространять информацию. То есть, соответственно, на самом деле нужно кооперироваться, писать статьи по этому вопросу, то есть раскрывать такие, постепенно раскрывать информацию по славяно-арийским ведам, раскрывать мировоззренческую часть, раскрывать как бы нашу историю раскрывать, то есть включаться в этот процесс. Сам процесс апелляции, он пройдет достаточно короткое время, но информацию о нашем прошлом надо распространять всегда. Поэтому не надо, знаете, думать, что это невозможно. Это как раз возможно изменить ситуацию. Возможно попытаться до запрета славяно-арийских вед, и впоследствии каждый неравнодушный человек может свои усилия приложить к восстановлению нашего прошлого. И эти уже люди, они, люди уже работают. Они работают не за деньги. А вот эту ситуацию общим потенциалом можно изменить. Поэтому я, кстати, еще раз, Алексей, прошу вот тот e-mail опубликовать в чате все-таки. Пусть будет контакт непосредственный с группой поддержки, с инициативной группой, которая занимается славяно-арийскими ведами. Прямой контакт пусть будет в чате. Очень прошу. Ну, Юрий, никто же не мешает вам тоже прямо сейчас войти в чате, что находитесь, прямо мне нужно разместить. Войти. Да, нужно. Хорошо. Разместим. Так, значит, что мы понимаем? Всеми возможными способами сейчас каждый человек может участвовать в том, что он будет распространять информацию, будет рассказывать своим друзьям, рассказывать на всех планах. Кто-то может это рассказывать как в виде сказки, кто-то это может рассказывать в виде предания, кто-то может рассказывать как какое-то научное воззрение, научный труд и так далее. Вы должны найти способ подачи информации такой, чтобы он был понятен и интересен вашему собеседнику. Если вы, например, с ученым будете разговаривать, то с точки зрения, например, сказки о курочке, снесшей золотое яичко, вот как детям рассказывать, скорее всего, это будет неинтересно. Если вы будете какому-то человеку, ну, среднего уровня пытаться рассказать это научными терминами, он тоже не поймет. То есть ищите способы общения с вашими собеседниками, учитесь общаться с людьми. Вообще я заметил, что мы не умеем общаться с нашими согражданами, с нашими родичами. Мы просто не умеем доносить информацию. Вот, всеми возможными способами информацию распространяйте. Ну что ж, еще в заключение вот что скажу. Как-то на одном из чатов я прочитал, ну вы еще там петицию, например, там, главному раввину Израиля напишите петицию, там, чтобы славяно-арийские веды защитить. То есть намек на то, что все эти подписи, они бесполезны. Я не исключаю того, что это бесполезно с точки зрения, что мы отдадим куда-то и там просто в помойку их выкинут. Не исключаю. Но я не исключаю того, что есть разумные люди, которые примут это. Тоже не исключаю. Зачем мы гадаем о том, что произойдет и как, что это воспримет? Кто это воспримет? Дело в том, что мир наш меняется очень быстро. И если вы себя исключаете из этого мира, потому что вы так считаете, что он должен быть такой, это ваша проблема. Но если вы делаете то, что сейчас выгодно и угодно делать богам, то в этом случае вы стоите на их стороне. Вопрос, а кто тогда против вас, если вы на стороне богов? Или ваши боги такие дохлые и слабенькие, что они ничего не могут? Все меняется, меняется исходя из вашего представления о мире, из того, кто вы в этом мире, как вы себя ощущаете, что вы можете делать. И поэтому даже если кто-то сейчас сомневается в том, что эта петиция нужна, да сомневайтесь сколько хотите. Это сейчас для вас. Помните поговорку «Ком звонит колокол?» Да он и тебе звонит. Не спрашивай то, а что какой-то там руководитель сделал для меня. Ты спроси себя, а что ты делал сейчас? Что ты сделал для своей страны? Что ты сделал для своих родов? Вот только так мы можем сейчас что-либо менять. И это было всегда во все времена. Не смотрите на то, кто что делает. Смотрите, что делаете вы. Потому что можно кумушек считать, трудиться бесконечно, но при этом вы сами ничего не сделаете, вы упустите множество времени. И в этом случае встанет вопрос, а зачем вы были на этой земле? Чтобы просто смотреть, что делают другие? Да извините, тогда не обязательно было на эту землю приходить. Только каждый из вас может создать что-либо сейчас. Только каждый из вас может изменить ситуацию. И когда таких людей становится много, меняется весь мир. Об этом говорят постоянно очень ведущие люди. Вот присоединяйтесь к ним, становитесь такими ведущими людьми. Выходите из сумрака. Эй, люди, где вы? Человеки? Азы? Наследники богов? Напомню, что сегодняшний эфир у нас был посвящен теме достоверности славяно-арийских вет. 28 ноября 2015 года, суббота, по одному из современных календарей, 27-й день месяца Новый Даросин, то есть 7524 лет от сотворения мира в звездном храме, вторник, по одному из древних календарей. Благодарю всех участников сегодняшнего нашего эфира, благодарю всех тех, кто активно общался в чате, задавал интересные вопросы наводящие. Напоминаю, что чат специально сделан для того, чтобы была обратная связь, и мы подстраивались под то, что происходит в вашем понимании, в вашем представлении, чтобы программа становилась более интересной. Напоминаю, что народное славянское радио – это народный проект, у нас нет спонсоров, у нас нет тех, кто нам указывает, что делать. Это сделан проект коллективом единомышленников. И поэтому без вашей поддержки во всех ее формах проявления этот проект не может существовать. Поэтому включайтесь в проект всеми возможными способами. Поддерживайте как только можете. Информируйте людей о том, что появляется новая тема интересная, новая передача, новые ведущие. Сами зовите людей выступать. На сим я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.